Добрый день. Так, ну начнем. Болезнь начинается с утраты единства с Богом. Болезнь начинается с неприятия божественной воли. Начинает страдать душа, но это незаметно. А потом, когда душа уже переполняется неприятием воли божественной, тогда начинается проблема уже с духом и телом. Поэтому насколько человек каждый день настраивает себя на принятие божественной воли, осознавая, что воля Творца в высшей степени разумна, милосердна, справедлива, всемогуща, настолько он преодолевает корни болезней. Его душа входит в гармонию со Вселенной. И тогда мы можем конфликтовать снаружи, испытывать недовольство, это недовольство превращать в энергию изменения мира, но внутри мы всегда в гармонии. Итак, воля Творца разумна, справедлива, милосердна и всемогуща. Принимаем волю Творца и в прошлом, настоящем и будущем. Прошу. Thank you. Мы являемся частью Творца. И то, что мы называем человеческим счастьем, оно идет как волны. Волна нахлынула, отхлынула. Мы постепенно забываем о своем единстве с Творцом, начинаем погружаться во внешние уровни бытия, и наша душа начинает все больше привязываться к миру. Поэтому, чтобы мы не утратили единство с Богом, чтобы мы не забыли о том, что мы божественны по своей сути, периодически у нас нужно очистить нашу душу от всего человеческого и животного. И тогда начинаются потери. Если в момент потери, боли, страданий, мы осознаем, что божественная воля – это всегда помощь и спасение, но спасение не телу, не благополучию, а любви в душе, спасение нашего истинного «Я», то тогда мы на любую проблему и на любое счастье реагируем устремлением к Богу. Любая потеря – это и есть наше спасение, очищение нашего Божественного «Я». Если же мы на потерю, боль, страдания реагируем осуждением, страхом и унынием, значит, мы не хотим возвращаться к Богу, ощутить свое единство с Ним. Значит, мы еще сильнее пытаемся прирасти к внешним оболочкам счастья, и тогда нас отрывают еще сильнее. Других вариантов нет. Чем сильнее упорствует человек в беде, в страданиях и потерях, в виде уныния, осуждения, поиска виноватых, тем хуже будет для него на внешнем плане. И так, сказать, человек получил проблему, он недоволен. Он держит это недовольство долго, и тогда его чистят на втором уровне, появляется болезнь. Он долго недоволен болезнью, и тогда появляется следующий уровень, неизлечимая болезнь. Он протестует и получает смерть. И тогда его душа освобождается, и тогда он, так сказать, даже ничего не понимая, подсознательно начинает понимать, к чему приводит неприятие Божественной воли, к чему приводит нежелание ощутить свое истинное Божественное «Я». Поэтому насколько быстро человек в момент боли и страдания обращается к Богу, обращается к любви, отпускает страхи, сомнения, уныние, сожаления и поиск виноватых, настолько быстрее он выздоравливает. Если же человек каждый день свою душу упражняет в ощущении, нахождении, в поддержке своего Божественного «Я», то тогда ему болезни, несчастья просто не нужны. Если мы что-то делаем добровольно, нам не нужно этого получать принудительно. Поэтому механизм болезни и выздоровления на самом деле очень прост и понятен, если правильно на него взглянуть. Итак, Божественная воля в высшей степени разумна, благотворна, справедлива. Еще раз. Хорошо. Вот мне положили записку. Бог есть любовь, Господи, я часть Твоего целого, я един с Тобою, Господи, я чадо Твое, я из любви, я есмь любовь, я растворяюсь в дыхании Твоей любви и так далее. Как? По ощущению? Многовато я, правильно? Дело в том, что есть маленький нюанс. Все не успеваю о нем сказать. Знаете, что такое «я»? Когда мы говорим «я», мы воспринимаем свою фигуру, свой нос, свое лицо и так далее. Согласны? Так вот, понятие «я» существует на уровне сознания. На уровне подсознания понятие «я» превращается в понятие «мы». Там слова «я» нет. На тонком плане, вот я когда стал смотреть тонкие планы, дело в том, что нужно менять сознание, потому что там другая логика. Когда я стал входить в подсознание, нужно было другие стереотипы, потому что когда лезешь со стереотипами сознания в подсознание, можно получить как минимум большие проблемы. И болезни, и смерть, и все что угодно. Потому что это совершенно два мира противоположных. Так вот, я заметил, что там нет, как говорится, моих грехов, а есть программа, идущая по роду. То есть на тонком плане не один человек, а просто группа родственников как бы идет. Они воспринимаются как, вот, как личность, воспринимается целый род, целый народ, целая цивилизация. Почему я потом и заметил, что болезни одного человека и болезни, скажем, общества, они идут по тем же самым схемам. Так вот, когда человек начинает молитву, разгоняется, когда он еще себя, так сказать, отождествляет с телом, звучит понятие «я», а потом количество «я» уменьшается, а потом исчезает, и возникает понятие «мы» при обращении к Богу. При такой молитве все на уровне сознания, а когда молитва только в сознании крутится, то нужно, ну, наверное, много времени, чтобы она прошла в подсознание. А тем более, когда «я» все время повторяется, то это свидетельствует об определенной гордыне. И получается, Господи, вот я с Тобой, вот я такой, вот я любящий. Ну и получается, что одно перекрывает другое. Так что, когда касается серьезных дел, не спешите с молитвами. Я написал, что вот я представляю во второй книжке, вот так можно обращаться к Богу. Мне говорят, когда вы дадите слова молитвы? Я говорю, я не чувствую, что я имею право на это. Молитва, она в душу проходит, а душа – это очень серьезное дело. Туда лезть по пустякам опасно. Понимаете, мы привыкли работать в привычной религиозной традиции – кисельные берега молочной реки. Если хорошо, то это только хорошо. Если плохо, то это только плохо. Если добро, то это от Бога, если зло, то это от дьявола. Это ущербнейшая языческая традиция была более-менее приемлемой 2000 лет назад. Но сейчас она ужасающе несовершенна, и использование такого мышления – это как минимум большие проблемы. Все едино, Бог един. Понятие диалектика – это понятие божественная воля. Бог един абсолютно, но на внешнем плане он как противоположности представляется. Проявленный Творец и непроявленный. Законы диалектики – это и есть отражение Творца. Вселенная – это портрет Творца. Поэтому мы должны понимать, что не бывает только счастья, радости и удовольствия. Всегда есть рядом другая сторона медали. И тот, кто не хочет мыслить диалектически, это человек ущербен, и он уже болен по своей сути. Вот мне тут женщина написала, вас многие, так сказать, не читают книги ваши, потому что вы критикуете православие. А почему нельзя критиковать ошибки других людей? Есть понятие вера, есть понятие религия. Как только вера обрастает, сказать, деньгами, администрацией и так далее, всегда будут ошибки. Человек-то грешен. Человека объявлять безгрешным – это есть кощунство. Это есть преступление против любви и против Бога. Поэтому, когда Христа называли безгрешным, всеблагим, Он протестовал. Не смейте называть Сына Божьего, так сказать, Богом. А у нас эта тенденция закрепляется. Сначала называют Богом человека. Не божественное в нем видят, а просто человека называют Богом. А потом начинается дальше обожествление одного, другого, третьего. Вот в Индии сначала была идея абсолюта, единого Творца. Она и сохраняется в книгах, а по факту 33 миллиона богов. А в православии 11 тысяч святых, которым поклоняются как Богу. Также икона, также молитва, также просьбы. А потом удивляемся, откуда проблемы. Так вот, человеческое подлежит критике. Критика – это есть поиск истины. А человеческое никогда не будет обладать полнотой истины. Истина – это Бог. Но познать Бога мы можем только в конце цикла развития Вселенной. Поэтому мы никогда сознанием Бога не познаем. И всегда будем ошибаться. И всегда будут изменяться представления о Творце в соответствии с нашим развитием. Это нормально. Поэтому я всем говорю, постарайтесь каждый день хоть немножечко меняться. Меняться в отношении к жизни, в подходе к жизни, в восприятии мира. Если вы каждый день хоть чуть-чуть меняетесь, значит, вы готовы к познанию, вы живы. Как только вы решили, что вы где-то правы полностью, ваше развитие остановилось. Поэтому религии, которые претендуют на полное знание, они окостеневают, существуют какое-то время, а потом начинается тяжелейший кризис. И начинает умирать религия и народ вместе с ней. В лучшем случае народ распадается, и какие-то появляются попытки изменить восприятие мира, изменить жесткую религиозную конструкцию. Время ушло незыблемых догм. Время ушло то, когда ложь притворяется истиной и комфортно себя существует. Истину нужно искать постоянно. Как и любовь, нужно искать постоянно. Кстати, по поводу того, что есть две стороны медали. Вот я вам вчера говорил о том, что нужно научиться любить. Любовь держать в душе непрерывно. Это есть лекарство главное. Но маленький нюанс. Вы не подумали о том, что это сказано 2000 лет назад. Это написано в Библии. Много святых и подвижников шли по этому пути и пытались удержать любовь в душе, не осуждая, не обвиняя. Вопрос. Почему за 2000 лет не только этому не научились, а наоборот пошел обратный процесс? Как вы думаете, почему никто любить-то так и не сумел? В принципе, спутать любовь и привязанность легко, но неужели вы думаете, что никто так и не понял, что любовь и привязанность – разные вещи за 2000 лет? Неужели люди такие слабомыслящие? Но стереотип, что любовь – это только хорошо, он действительно мешает. Любовь – это не только кисельные берега молочной реки. Любовь – это и боль, и страдания, и смерть. Ради любви человек может и умереть, и пойти на страдания. Любовь обязывает не только нежиться в удовольствиях и наслаждениях. Любовь заставляет потерять все это. Но, в принципе, и это тоже. Да, диалектики маловато в нынешних религиях. Но неужели, ну хорошо, это официальная версия, неужели, сказать, за 2000 лет миллионы, десятки миллионов людей, которые прожили, жили, не научились любить? Но ведь Христос, сейчас откройте Библию, там написано, и станете сынами Божьими. Блаженны миротворцы, ибо нарекутся сынами Божьими. Там черным по белому написано, что вы дети Божьи. Но неужели 2000 лет люди не могли увидеть это? Сказать, возникает вопрос серьезный. Что у нас с головой за эти 2000 лет произошло? Что? То есть за 2000 лет у всего человечества душа не смогла поверить, что нужно любить? Ну, понимаете, любовь к Богу – это цель, близкая к бесконечности. Здесь речь идет о том, что просто не изгонять любовь из души, чтобы в душе любовь была непрерывна, и чтобы было ощущение божественной воли. Вот мы хотим этому научиться за один семинар. А за 2000 лет ни у кого не получилось. А вдруг? Вот, чтобы это вдруг получилось, давайте разберемся, почему не получилось. Я вам намекну. А второе пришествие ждем. Ждите. Кстати, когда я сегодня зашел в зал, мне сказали, что туалеты уже работают в штатном режиме. Энергетика какая у нас, а? Это радует, конечно. Это я просто... Вчера мы общались, и я говорю, насколько сознание человека интересно устроено. Мне недавно один парень рассказывал, как его начальник с кем-то общался по телефону и говорит, слушай, ты меня достал. В конце концов, выпей и трезво взгляни на вещи. Так вот, все-таки, наверное, есть какая-то страшная тайна в том, что люди любить-то не научились. Просто держи любовь в душе, не отрекайся от любви. И эта любовь тебя сделает и здоровым, и счастливым. Рецепта проще быть не может. Так вот, подсказываю. Помните в «Деяниях от апостолов»? Там рассказано о том, как появлялись первые христианские коммуны. Что люди все отдавали деньги, скот, имущество. Помните? Как того звали парня, который чуть-чуть утаил? Не Анания, случайно? Кстати, где этих коммуны христианские? Куда они подевались-то? Они исчезли. Вот коммунистам надо было бы изучить опыт первых христианских коммун и задать вопрос, а что там произошло? Но Бог с ним. Так вот, Анания там немножко утаил, чуть-чуть. То есть человек сделал огромный жертвенный поступок, практически все распродал и внес в коммуну. Его нужно на руках носить, логично? А он все-таки чуть-чуть утаил. И об этом его уличил. Кто уличил? То ли апостол, то ли кто-то из, сказать, руководителей коммуны, потому что, вероятно, он был ясновидящим. Что там дальше говорится? И тот пал мертвым. Бог его наказал. Чувствуете, к чему я веду? А вы уверены, что его Бог наказал? А вы уверены, что он сам себя наказал? А вы не исключаете, что его убил энергетически руководитель коммуны, возмутившись его поступком? Понимаете, к чему я клоню? Это не сверхспособности. Ну, в принципе, это сверхспособности, но здесь немножко не та интерпретация. Сверхспособности обретает любой человек, у которого любовь в душе непрерывна. Так вот, если у вас любовь в душе непрерывная, то вы уподобляетесь Богу, и ваши желания начинают исполняться. Если вы возмутитесь проступком соседа, то он умрет. Или умрете вы. Или умрут ваши дети. Поэтому все началось очень хорошо, а потом пошли проблемы. Оказалось, что любовь – это страшная сила. И она подразумевает высочайший уровень нравственности. И не только просто высочайший уровень, но определенное знание того, каким нужно быть, когда у тебя любовь. А люди просто пошли в этом направлении и начали убивать друг друга. Я помню историю, как в средние века, в России это было, рассказывается про одного святого, когда там какой-то богохульник все время издевался над православием. Издевался при всех, прилюдно, и в конце концов нервы святого отца не выдержали. И он сказал, вот за то, что ты так делаешь, Бог тебя накажет. Сначала ты речь потеряешь, а потом ты умрешь. И тот потерял речь и ничего не мог уже говорить, только глазами вращал, а потом он умер. Бог его наказал. Намек понимаете? Про здоровье святого не упоминается. Но понятно, что не Бог его наказал. И понятно, что у святого, каким был святым не был, формула «возлюби врагов своих» не сработала. Поэтому я хотел бы вас предупредить об ответственности за дачу ложных чувств. Умение любить непрерывно – это огромная опасность, если этим не умеете пользоваться. Я вам сейчас расскажу небольшую историю, намек, как выкрутиться из ситуации. Пожалуйста. Маленько поругал. Так вот, я про это маленько и говорю. Дело в том, что с этим человеком спорили, но он не унимался. Ситуация простая. Если нас оскорбляют, значит, мы изнутри даем повод. Если над православием насмехаются, значит, у православия могут быть какие-то проблемы. И человек святой должен сказать, ты оскорбляешь православие, наверное, у него есть какие-то проблемы, наверное, нам что-то нужно посмотреть. Спасибо, брат, мы постараемся измениться. А когда мы говорим о том, что православие абсолютно право, у нас возникает ненависть и осуждение того, кто пытается критиковать православие. И святой перестает быть святым, а становится убийцей. Да, это назидательно. Не ругайте православие, иначе умрете. Я сам боюсь критиковать, вдруг проблемы поймут. Но когда я думаю, что православие умирает тихо и незаметно, а католичество уже практически умерло, как сказал профессор Осипов, то наблюдать процесс разложения и гибели той религии, в которой я крещен, я не хочу. Наблюдать за агонией и улыбаться, и делать вид, что все нормально, могут, так сказать, священники высшие православные, руководство, что оно и делает. А рядовые священники не могут с этим примириться. И нормальный человек, я считаю, с этим не должен примириться. И черное нужно называть черным, а белое – белым. Я считаю, что это путь спасения. Здесь просто сложно не пережать, потому что православие не научило нас диалогу. Либо от Бога, либо от дьявола. Критикуешь ты без дьявола. И человек терпит до последнего, а потом уж если критикует, то как Невзоров. Попов надо мочить в сортире. Вот общее его, так сказать, направление. Так вот. Человека нужно воспитывать. Но при этом нужно знать, танго танцует двое. Если человек оскорбляет меня и унижает, то я имею право его остановить, наказать, но при этом я должен знать, что начинать надо с себя. что я являюсь, жертва не просто притягивает преступника, она где-то его и создает. Модель поведения преступника определяется состоянием жертвы. Я много раз читал письма, один раз в журнале прочитал. Женщины, которых пытались изнасиловать, если они читали мои книги, они вспоминали в критической ситуации о книгах, начинали молиться, потом как бы испытывали чувство тепла к возможному убийце и насильнику, и он менялся на глазах. Я рассказывал про один такой случай, как раз в журнале, когда все с ножом, так сказать, ну то ли убьет, то ли изнасилует в парке. И женщина начала молиться, и что-то у нее спросила. Он говорит: ой, жизнь такая тяжелая, с женой проблемы. Не спим уже 2 недели, что-то надо делать. Она говорит: ну, продержись, советы ему стал давать. И он в конце: пойдем, я тебя до метро доведу, а то как бы какой-нибудь типа злодей не напал на тебя. Я недавно услышал, у женщины муж выпивает, и обычно ее матом, очень жестко, все и прочее. И вот пришел домой, и чувствуется, вот, так сказать, подкрадывается уже. И она говорит, вспомнила книги Лазарева, и начинает ему любовь посылать. И он так одурел на нее, смотрит, потом говорит: слушай, что-то я не в форме, пойду спать. Мы на тонком плане едины, и наши чувства тут же мгновенно находят отклик. Вот тут я несколько записок прочитал. Женщины пишут: вот мой муж не общается со мной, пьет там и так далее, не работает, что мне делать? Другая похожая, я эти записки потом зачитаю, другая похожая проблема. И у обоих подсознательная агрессия, повышенная к мужчинам. Вот попробуйте преодолеть агрессию. И потом посмотрите, что будет. Попробуйте вместо претензий. Просто многие говорят: я уже стала лучше, я хорошая. Почему он, подлец, меня еще не любит? Или записка, женщина пишет: Сергей Николаевич, я до сих пор, я прочитала ваши книги, там то ли уже 3 года читает, я все поняла, все книги знаю наизусть, но одного не могу понять. Почему у меня дикие головные боли не прошли? И следующий тут же абзац. Единственное, что мне осталось, это не могу преодолеть ненависть к мужу. Ну что тут скажешь? Руками только развести. Так вот, сначала общая рекомендация всем и мужчинам, и женщинам. Особенно женщинам. Почему? Вырождение любой популяции начинается с самок, как я недавно услышал по телевизору. Я об этом тоже постоянно повторю. Женщина, она мать. Женщина рожает, женщина воспитывает. Поэтому если начинает валиться женщина, популяция не жизнеспособна. Она будет воспитывать соответственных детей. Поэтому на самом деле вырождение популяции начинается с самцов, которые утрачивают веру в Бога. Стратегические цели. И потом, если этот процесс уже доходит до женщины, и женщина начинает вырождаться, вот здесь уже можно говорить о близкой, так сказать, необратимости изменений и гибели данной популяции. Сейчас мы видим вырождение женского рода. Тема эмансипации, на самом деле, это не свобода женщины. Это свобода женщины делать аборты, изменять, предавать любовь, отказываться от любимого мужчины. Возвеличивать свое эго, не переносить боли и унижений, отрекаться от любви к Богу. Вот это и есть свобода нынешняя женская. Что после этого бывает, мы уже видим невооруженным глазом. 2-3 десятилетия уже идет полное разложение. Мне один мужчина говорил: вот я знаком с женщиной, обаятельная, симпатичная, все, 30 лет. Занимается спортом. И у нее выбор. Либо семью создать, либо пойти в спорт, а там еще гормонами надо подкачиваться. И семьи, детей уже не будет. И он ей говорит: у тебя уже усы растут. Остановись, создай семью. Она говорит: не-не, я лучше спортом. Наверное, у меня судьба такая. Какая идет тенденция? В рождении мужчин и женщин. Причем стремительная. В масштабах цивилизации это просто доля секунды. За 10 лет все поменялось. Но это в частности. Возвращаемся к главному. Вчера у меня был интересный разговор. Мне мужчина рассказывал. Своим опытом делился. Он говорит, вы знаете, я прочитал ваши книги внимательно, много раз. Я пытался бороться со своими недостатками и проблемами. И в конце концов я понял, что корень всех моих проблем – это как раз то, что вы сформулировали. Это то, что является, как говорится, корнем любых наших проблем. Это ревность и гордыня. Вы описали в своих книжках, как преодолевается ревность и гордыня, что они дают болезни, смерти, распад семей и все остальное. И я четко решил внутренне победить их. И у меня, говорит, исчезла гордыня, исчезла ревность. Как назвать? Святой? Знаете, что было дальше? Аура-то не засветилась. Захотелось повеситься. Как вы думаете, почему захотелось повеситься? И он сказал, мне захотелось повеситься реально, потому что я понял, что у меня чувства умерли. У меня не было чувств. Полное отупение. Ревности нет, гордыни нет, радости тоже нет. Любви тоже нет. И он говорит, и вы знаете, что я стал делать? Я стал одевать поприличнее одежду, галстуки покрасивее, выходить и на девчонок пялиться, чтобы заметили, чтобы чувства ожили. И вы знаете, говорит, пошло. Вернулась ревность и гордыня, и я стал счастливым. Чему я это говорю? К тому, что истина никогда не лежит на поверхности. Чтобы познать истину, нужно диалектически мыслить. Нужно понять, что истина – это содержание, а мир – это форма. Поэтому, когда мы поверхностно, буквально пытаемся интерпретировать что-то, мы можем испытать очень большие проблемы. Мои книги все построены на реальных исследованиях. Мои книги построены на диагностике, поэтому их энергоинформационное воздействие очень сильное. И неправильное отношение к информации в моих книгам может дать проблемы. Я об этом предупреждал. Моя информация очень серьезная. Вся эзотерика – это сказки. Это кисельные берега и молочные реки. В эзотерике кто-то вот где-то я читал, блестяще, вот я все не мог охарактеризовать, в чем проблемы эзотерики. А там он сказал одной фразой. В эзотерике нет понятия изменения человека, воспитания. Вас тешат чем угодно. Вы великие посвященные, вы в космос летаете, инопланетяне у вас под столом сидят. Вы допущены к высшим тайнам. А что дальше? А дальше ничего. Характер не меняется, амбиции растут. Эзотерик понемножечку начинает сходить с ума. Цель достигнута. Аз есим. Как там? Я такой, я этакий. Это эзотерика – это утешение своего инстинкта самосохранения. Я умнее, я посвященнее, я приближеннее. Все эти закрытые секты оккультные, какая у них главная идея? Мы выше других, мы умнее, мы допущены к высшей тайне. Это невероятно балует наше эго, инстинкт самосохранения. А на деле полная чепуха. Или реальные какие-то возможности воздействия на человека, раскрытие каких-то способностей, но чисто с корыстными целями. А потом закономерный распад, гибель и прочее. Так вот, когда состоялся этот разговор, я сказал, вы просто не поняли, что написано в моих книгах. Я пишу не о том, чтобы уничтожить ревность и гордыню, а о том, чтобы их преодолеть. Я пишу не о том, чтобы недостатки истребить, а о том, чтобы недостатки превратить в достоинство. Жадность можно превратить в экономность. Зависть – в желание соревноваться. ненависть, желание воспитать другого. Я писал о том, что чувство убивать нельзя, самое плохое, его нужно трансформировать. А мне человек говорит, понимаете, вы это писали, но мы же привыкли как? И тут я понял, человек читает мои книги, а работает в привычной религиозной традиции, и начинаются большие проблемы. Я вчера вскользь упоминал о диаконе Кураеве. Он как явление очень интересен. То есть, мне недавно прислали, так сказать, информацию о том, что Кураев против шахмат. Потому что в шахматы любят играть евреи, они более умные и обыгрывают русских, а это недопустимо. То есть вот на таком уровне человек рассуждает. Так вот, Кураев советует возненавидеть свой грех. Православный священник. Ненависть к греху. Значит, это ненависть к недостаткам. Это ненависть к ревности и гордыне. Это путь к умерщвлению чувств. Ради чего? Вот это непонятно, ради чего. Так вот, в религиозной нашей привычной практике отсутствует понятие трансформации. Грех нужно превращать в добродетель, потому что грех и добродетель – это две стороны медали. Чуть-чуть меньше добродетели, и уже появляется тенденция к греху. Зло – это недостаток добра. Вот это и есть диалектика. А когда мы разрезали, разделили добро и зло, добро от дьявола, зло от Бога, то мы все начинаем, мы считаем грех чем-то плохим, что подлежит уничтожению. И тогда грешник – это что-то плохое, что подлежит вечному суду. И дальше начинаются проблемы. К сожалению, современная религиозная традиция не способна понять о том, что есть диалектика, и недостатки, все недостатки должны трансформироваться в достоинство, а все грешники должны трансформироваться в святых. Вот христианство об этом и говорит. А в иудаизме, если человек грешник, он подлежит наказанию. И возможности его трансформации внутренние, минимальны. Внешне грешника можно воспитывать, не допускать, чтобы он себя недостойно вел. Про внутреннее его состояние история умалчивает. А вот именно христианство отличается от иудаизма тем, что оно говорит о внутреннем состоянии человека. Православие вернулось, опять же, к внешнему состоянию человека. Поэтому, так сказать, сделать грешника святым можно только на бумаге. Вот грешник, разбойник покаялся и стал святым. Значит, нужно всем каяться. То есть совершенно примитивная схема. Вот ты покаялся, пришел к священнику, и все, и ты трансформировался. Желаемое лучше не выдавать за действительное. На самом деле процесс трансформации наших чувств, трансформации наших грехов заключается в том, что когда у нас большая зависимость от инстинктов, у нас больше ревности и гордыни. А когда мы постимся, воздерживаемся, когда мы соблюдаем заповеди, когда мы меняем характер к лучшему, когда мы заботимся о душе, когда мы принимаем божественную волю, когда у нас любовь в душе непрерывна, вот тогда трансформация любого греха в добродетель происходит легко. Это очень важный аспект. Почему? Потому что когда у вас чувство любви появится в душе непрерывно, ваше раздражение и осуждение другого – это смерть ему. Поэтому понятие раздражения, обиды и осуждения у вас должно исчезнуть навсегда. И превратиться в желание помочь другому. Человек недостойно себя ведет, он приболел, он несовершенен. Ему надо помочь. Что для этого нужно? Любовь и воспитание. Ребенок хулиганит, вы же не испытываете осуждения и ненависть к нему. Вы на всех людей будете смотреть, как на детей. Хулиганит, люблю его, но нужно остановить, объяснить, наказать в конце концов. Но от любви не отказываться, потому что внутренний отказ от любви – это смерть ему и смерть другому. То есть наше возмущение, осуждение, презрение, ненависть другому – это есть попытка отстоять свои идеалы. Это попытка защитить инстинкт самосохранения. Когда у нас точка опоры на инстинкте самосохранения, у нас и появляется ненависть, осуждение, презрение. А когда у нас точка опоры на душе, на любви, и мы ощущаем свое единство с ним, тогда ненависть и осуждение превращаются в любовь и выговор, объяснение, наказание, жесткие какие-то моменты, но все с любовью. Так вот, женщина, которая пишет, вот мой муж такой-сякой, нужно, что мне делать? Вот он ничего не делает. И она говорит, я смиряюсь, я принимаю. Я уже который год смиряюсь, а он все это делает. Так вот, смирение – это не пассивность. Вы можете смиряться снаружи, а внутри у вас будет недовольство, претензии к нему или к себе. И вы будете накручивать программу самоуничтожения, когда развернете агрессию к нему в претензии к себе. А потом у вас может рак появиться. И это все на фоне смирения. И будете говорить, Лазарева этого начиталась, вот, пожалуйста, у меня проблемы по здоровью. Пощадите Лазарева. Научитесь разбираться самостоятельно в своих проблемах. Так вот, в чем заключается смирение? В том, чтобы не опираться на свою гордыню, на свой инстинкт самосохранения, не презирать, не осуждать и ненавидеть. Ваш муж выпивает пиво, не хочет с вами общаться, не хочет работать. Он проблемный. Значит, нужно сначала привести в себя в порядок, потому что, вероятно, так сказать, его поведение как-то замыкается на вашем состоянии. Убрать агрессию к нему. Как убрать агрессию к нему? Ведь претензия же все равно растет. Полностью убрать претензии – это все равно, что грех свой возненавидеть. Нужно трансформировать энергию претензии в энергию помощи. Милый, я тебя люблю. Откладывай пивко в сторону. И ножками, ножками, ножками на работу. Сделай что-то, дорогой. Я тобой восхищаюсь, ты умный и так далее. Попытайся что-то сделать. То есть, с одной стороны, любовь и отсутствие претензий, с другой стороны, попытка изменить ситуацию. Не мытьем так катанем, ищите разные формы. Я говорил на одном из семинаров об эффекте Розентали. Другое название – эффект Пигмалиона. Это американский психолог вывел в 1967 году. Группе преподавателей представили новых учеников и сказали, вот это отменно талантливые дети, они стесняются, поэтому могут как бы поначалу вести себя не так, как вы ожидаете, но все до единого талантливы. Отдали им двоечников полных. А учителя-то понимают, что как бы, да, прикидываются ребята, на самом деле-то они другие. И через какое-то время все дети стали практически отличниками. Потому что от них ожидали, их воспринимали как отличников. В квантовой механике есть понятие «наблюдатель воздействует на объект только своим наблюдением», а объект воздействует на наблюдателя. Это говорит о том, что мы едины, потому что квантовая механика – это механика поля, а не физического тела. Так вот, если жена видит божественное в своем муже и знает, что он талантлив, он добрый, он любящий, только нужно помочь ему это разбудить, если она не сомневается в том, что он такой, он будет таким, каким она его воспринимает. Но это тогда, когда жена смотрит суть человека. А если она смотрит его по поверхности, пиво пьет, не побрился, работать не хочет, на этом далеко не уедешь. Так вот, умение видеть то, чего нет, апостол Павел называл верой. Если ты веришь в то, что мужа можно изменить, он изменится. Если ты ожидаешь от него изменений, он изменится. Но ожидать изменений нужно не в свою пользу, не чтобы на руках носил и так далее, и делал то, что ты хочешь. А чтобы просто внутренне научился любить и перестал зависеть от инстинктов. Чем больше человек зависит от инстинктов, тем меньше у него энергии. Когда очень сильно идет зависимость от инстинкта самосохранения, гордыни, то человек не хочет работать, не хочет учиться, не хочет общаться. Вчера женщина меня донимала, так сказать, возле машины. Вот мой ребенок заперся и не хочет, так сказать, ни общаться ни с кем, ни работать, только в компьютере сидит. Сейчас это очень многих детей. Почему? Я объясняю. Для того, чтобы родился ребенок, вам нужно пройти очищение души, унижение тела, духа и души. Нужно пройти эту боль, нужно увидеть божественную волю, нужно снять агрессию к другим и к себе. Тогда ваша душа очищается и идет к любви. Вы перестаете зависеть от инстинкта самосохранения. А когда вы от чего-то не зависите, вам его можно развивать. Вы можете это иметь. Деньги имеет тот, кто от них не зависит. Благополучную судьбу имеет тот, кто от нее не зависит. Способности имеет тот, кто от них не зависит. Поэтому, чтобы ваш ребенок не просто был талантливым, а раскрыл свои способности, нужно научиться любовь ставить выше инстинкта самосохранения. А если вы не проходили это испытание, ни вы, ни ваш муж, ну извините меня, я-то тут при чем? У меня была ситуация, когда женщина пришла с аналогичной проблемой. Сын заперся, около года не выходит из комнаты, ни с кем не общается, работать не хочет. Я объяснил, а что вы хотите? Гордыня огромная, отец очень умный, но отец повернут на сознание, на чувстве правоты, на идеалах. Принять крах не мог, презирал других людей. У вас подобная тенденция. Что вы хотите от сына? Если он получит работу, деньги, успех, он умрет. А он умирать не хочет. Поэтому срезается все это. Нынешняя цивилизация – это цивилизация бездушия. Душу отменили за ненадобностью. Поэтому живут чем? Живут деньгами, благополучием, идеалами, светлым будущим, чем угодно, кроме души, тепла и ласки. Поэтому все это будет отнято скоро. И благополучие будет отнято, и светлое будущее будет отнято. Показатель. Дети сейчас умственно, так сказать, неполноценных детей рождается гигантское количество сейчас в мире. Поклонение сознанию. Так вот, поклонение сознанию – это в том числе и поклонение мамоне. Потому что сознание, способности, превосходство, власть, деньги – это все инстинкт самосохранения. Почему он в мире сейчас идет? Потому что христианская цивилизация не существует, есть иудейская цивилизация. А в иудаизме, как я объяснял, гордыня непреодолима. Просто, так сказать, потому что иудаизм – это система единобожная, переход от язычества к единобожию. Но моменты непреодоленные в ней есть. В ней есть потенциально все, что должно быть. И одновременно есть те, так сказать, как в любой религии, те ступени, которые нужно преодолеть. И одна из главных ступеней, так сказать, это преодоление инстинкта самосохранения. Для того Христос явился, чтобы научить, как это сделать, поставить душу над сознанием, над рассудком, над справедливостью и законом. То есть нынешняя цивилизация готовится к гибели просто потому, что она не научилась правильно расставлять систему приоритетов. То есть раньше мы все похохатывали, говорили о проблемах, а сейчас мы их видим, они уже идут, и причем об этом уже говорят все – ученые, политики, ясновидящие, священники. Все видят, нам осталось недолго. Начнутся серьезные изменения в лучшем случае. И, в принципе, все это в Библии описано. Говорится о приходе Антихриста. Я говорил на последних семинарах, что проблема церкви в том, что она все время приватизировала, сказать, веру и религию. И только, сказать, церковь может решать, что и как. То есть говорить о Боге может только священник. И эта приватизация, в конечном счете, дорого церкви обходится. Христос как раз и пытался уйти от этого. Отнять духовную власть у священников и сказать, вы все Бога в себе несете. Пока не получилось. Так вот, нужно давным-давно признать, что Антихрист уже пришел, и Антихрист – это тенденция. И суть этой тенденции – поклонение инстинкту самосохранения, деньгам, власти и отречение от нравственности, от души, от любви во имя денег и благополучия. Эта тенденция крутится уже несколько сотен лет. И мы должны это понимать. И бороться с Антихристом, я говорил о том, что, так сказать, в Праге, о том, что существуют методы борьбы с Антихристом. Экономические, политические, но главное – духовные. Потому что у Антихриста в лице транснациональных корпораций сотни триллионов долларов. Экономически их сложно сломать. Военным путем тоже. Политическим они всех купили. Все свою душу из-за денег продали, сказать, многие вернее. И бороться можно только, сказать, побеждая Антихриста в своей душе, преодолевая жадность, зависть, страх, уныние и осуждение. Но любая тенденция, в принципе, она воплощается в реальных формах. Как вы думаете, какая национальность у Антихриста? Поговаривает, что евреи. Дело в том, что уже давно православные священники высказывают предположение, что национальность Антихриста и Христа одна и та же. Вопрос, почему? Ну, ответ достаточно простой. В данный момент, бесчеловечную политику на Земле реализуют транснациональные корпорации, а ими руководят люди с библейскими фамилиями. Легко как бы предположить, что все-таки как бы тенденция угадывается. Некоторые священники высказывают еще более смелое предположение, что вы знаете, что в иудаизме один из ключевых пунктов веры – это вера в Мессию, который придет и спасет еврейский мир. Знаете, да? И до сих пор эта вера существует. Существует движение Хаббат, которое говорит, любавические евреи, они говорят, что Мессия уже пришел. Он, правда, умер, это любавические рэбы. И это как бы сейчас поднимается, так сказать, на щит, что вот движение Хаббат. Но есть мнение, что это прикрытие для того, что действительно есть вера в то, что придет еврейский Мессия. А православные священники почему-то утверждают, что еврейский Мессия – это и есть Антихрист. Как вы считаете, так это или нет? Что? Мало данных для анализа. Чем меньше данных для анализа, тем больше фантазии мы можем сказать. Вот здесь очень серьезный момент. Давайте просто разберемся. Поскольку у нас мало данных, мы можем только пофантазировать. Давайте разберемся, что такое фашизм. В последнее время все чаще я вижу в интернете выражение типа «еврейский фашизм». На чем это основано? На том, что, сказать, как пишут в газетах, единственная страна в мире, которая содержит концлагеря, это Израиль. Что такое концлагерь? Это территория, где находится человек без прав, без паспорта, без документов, без прав. В настоящее время Палестина, сектор Газа, насколько известно, они не имеют никаких прав. То есть, с одной стороны, это территория Израиля, как бы официально, вроде бы, а с другой стороны, люди не имеют ни паспортов, ни возможности выехать за границу. То есть, лишены всего. Вот на определенной территории они сосредоточены. Странная ситуация. Страна, которая больше всех пострадала от фашизма. Что? Кто? На самом деле, Ну, говорят, все чаще получается информация, что это просто очень красивый пиар о том, что больше всего евреи пострадали. Если процентом соотношения русские пострадали, так сказать, все-таки 28 миллионов человек погибло. Евреи сами отдавали свои заводы Гитлеру. Мы сейчас поговорим, до такого договоримся. Так вот, смотрите, что получается. Давайте разберемся сначала с фашизмом. Если мы будем говорить о фактах, кто кому что передавал, то мы запутаемся. Есть корни, так сказать, физические. Самое главное, корни любого явления – это корни духовные. Что является сутью фашизма? Превосходство одного народа над другим. Откуда Гитлер взял идеи фашизма? В иудаизме. Какие еще версии? У коммунизма. Ну, национал-социализм, значит, что-то он перехватил, несомненно, у Ленина. Он читал Ницше. Ницше – это тема, так сказать, полного превосходства одного над всеми. Что? Итог какой? А сова – символика гитлеровская. Это же индийская символика. И флаг, и поднятие руки приветственное. Правда, поднятие руки как бы там в Риме тоже так приветствовали. Но главная символика гитлеровская, фашистская, это индийская философия. И вот здесь очень важный момент. Я говорил о том, что христианства сейчас нет. Хотя есть Библия. Христианство существует только, так сказать, в виде Библии. Нынешние религии, которые произошли от христианства, они внешне, наверное, похожи на христианство, но по сути отличаются полностью. Совершенно другие установки. И отсюда происходит гигантское количество проблем. Любая религия, она с течением времени, если она постоянно не устремляется к Богу и не обновляется, она постепенно деградирует. То есть божественная логика спускается вниз, превращается в человеческую. Человеческое затмевает божественную, и потом религия вместе с народом ее исповедующим погибает. Согласны? Так вот, есть религия первоначальная, а есть потом ее человеческая интерпретация. Так вот, есть христианство, а есть ее интерпретация. Основные – это православие, католичество и протестантство. Есть иудаизм, а есть его трактовка. Последующая. Знаете, как называется? Талмудический иудаизм. Талмуд возник во 2-3 веке нашей эры, насколько я считаю. И вот там внешне вроде бы все говорится то же, что говорится в Торе, а по сути это уже совершенно другая религия. Если в иудаизме говорится о торжестве единобожника над язычником, то в Талмуде говорится о торжестве евреев над всеми остальными народами. Чувствуете разницу? Так вот, талмудический иудаизм, иудаизм, который изложен в Ветхом Завете, это, можно сказать, две разных религии. Внешне очень похожи, по сути, разные. То же самое, есть такое понятие, как индуизм. Есть такое понятие, как ведическая культура. В чем их разница, знаете? Это одно и то же. Индуизм – это есть трактовка ведической информации. Веды – это сокровенное знание, которые до сих пор существуют, их можно читать, около 200 тысяч стихов. И вот появилась каста брахманов для того, чтобы передавать эти знания. И все работало на эту касту для того, чтобы эти знания, ведь их в течение тысяч лет передавали устно. А индуизм – это уже трактовка ведической информации. В Ведах говорится о том, что все люди делятся на 4 касты. Есть каста брахманов – священники, учителя, врачи. Есть каста кшатриев, воины, политики. Каста вайшев, торговцы, бизнесмены и так далее. И каста шудр. Это рабочие, исполнители и так далее. Что это означает? Это все равно, что описывать человеческий организм. Есть клетки костные, клетки мышечные, клетки нервные, есть клетки кожные. То есть попробуйте представить организм, в котором, так сказать, все равны. Даже у амебы есть различия в клетках. Это будет желе. Поэтому любой организм состоит из клеток определенной специфики, которые взаимодействуют, чувствуют себя едиными, и клетки кожи, эпителия не страдают от того, что они не являются нервными клетками. Кстати, нервные клетки из клеток кожи и зарождаются в эмбрионе. То есть на тонком плане все едино, а внешне идет различие функций. Так вот, также в каждом обществе есть различие на, так сказать, направление, в котором человек развивается. И если все люди будут в обществе гениальными, то все равно будет прослойка ученых, священников, врачей, прослойка политиков, воинов, управленцев, будет прослойка торговцев, бизнесменов, торговцев рабочих. Но вы в индуизме, насколько я знаю, еще придумали пятую касту, это неприкасаемые. Те, кто не хочет учиться, меняться, к алкоголю тянутся, вот это уже неприкасаемые, это уже изобретение позднейшее. Так знаете, и там есть понятие о кастах, и в ведической культуре, и в индуизме. Знаете, в чем разница? Что? Да. В ведической культуре сказано о тенденции, которая есть в любом обществе, и о том, что человек, родившись, скажем так, в определенной касте, скажем, в касте кшатриев, он может перейти в касту брахманов или в другую, или каста шудр, рабочих, исполнителей, он может, так сказать, перейти в любую другую касту, если он меняется внутренне, меняется его цели. То есть определенная предрасположенность, есть возможность ее изменения. В индуизме эта тема закрыта. Если ты родился в касте шудр, ты обречен на касту шудр. Если ты родился в касте неприкасаемых, шансов у тебя нет. Правда, все равно какие-то уловки, если ты там выходишь замуж, женится, то какие-то шансы там перехода все-таки присутствуют. Но невозможно сказать абсолютное соблюдение никакого правила. Так вот, разница индуизма и ведической культуры в том, что истинное знание, которое дает информацию о Вселенной, об окружающем мире, всегда человеческая логика пытается приспособить для себя. То есть те, кто эту информацию несли, давали, интерпретировали, они хотели сохранить свое главенствующее положение. Значит, нужно сказать, что каста брахманов – это уже навсегда. То есть ты рожден в касте брахманов. А, кстати, в ведической культуре, насколько я достаточно слабое представление имею, честно признаюсь, но ты не рождаешься в касте брахманов, ты рождаешься, и астрологи, сказать, люди проницательные, видят, к какой касте ты принадлежишь. То есть в касте брахманов может родиться человек совершенно другой касты. И вот у него другое предназначение. Но понимаете, что с божественной точки зрения это нормально, а с человеческой как это? Я знатный, солидный человек, известный, я священник, а у меня родился рабочий в семье. Да вы что? Это недопустимо. И дальше начинается подработка логики божественной под логику человеческую. То есть начинается деградация. Так вот, направления, в которых человеческая логика побеждает божественную, они выглядят как переход от христианства, православию, католичеству, протестанству, они выглядят как иудаизм, переходящий в талмудический иудаизм, как ведическая культура, переходящая в индуизм. Знаете, что дальше? Гитлер берет не в иудаизме информацию, он берет в талмудическом иудаизме идею о превосходстве одной национальности на другой. И в индуизме он берет идею вечности, превосходства одних над другими, и причем уже не просто одной национальности над другой, а одной группы людей, посвященных над другими. Есть информация о том, что Гитлер сначала говорил о национал-социализме, о том, что немцы должны управлять миром, а своим говорил, в конце концов, мы создадим свой клан, который будет управлять и немцами в том числе. И он с успехом немцев также отправлял в газовые печи, в концлагеря, когда они были согласны с его политикой. То есть национал-социализмом здесь уже не пахло. Тогда вопрос, что из себя представляет фашизм? Так вот, фашизм – это и есть как раз единение всех религиозных течений, в которых божественная логика заменена логикой человеческой. То есть фашизм – это псевдо, можно сказать, религия. Это направление, в котором человеческая логика полностью победила божественную, хотя при этом привлекаются самые различные оккультные религиозные течения. То есть фашизм – это религия вырождения. Поэтому здесь говорить о том, что Гитлер взял у евреев идеи фашизма, неверно. Потому что еврей – это эвер, перешедший в Бога. Это единобожник. Если по форме, вроде бы это так, а по сути это совершенно не так. То есть иудаизм и талмудический иудаизм, с моей точки зрения, это две совершенно разных религии. Так вот, явление фашизма – это и есть явление, когда человеческая логика побеждает божественную, и когда пытаются на весь мир смотреть с точки зрения человеческой логики, мир начинает умирать. Теперь перейдем к еврейскому мессии. Вот то, что сейчас делают транснациональные корпорации, это, в принципе, подготовка к истреблению цивилизации. И это подготовка к созданию единого государства. Может ли вот эта идея истребления, разложения государств и создания единого государства соответствовать какой-то религиозной идее, как вы думаете? Может ли она содействовать приходу Мессии? Вот смотрите, что получается. Почему евреи не приняли Христа? Знаете? Потому что они воспринимали все, естественно, так же, как исходя из опыта прошлого. Мессией был Моисей. Он спас еврейский народ. Он был руководителем государства. Он имел феноменальные способности, так сказать, чудеса сотворял. Он управлял народом и спасал его неоднократно. И вывел его в землю обетованную. То есть народ еврейский он сделал счастливым. Значит, следующий еврейский мессия должен быть руководителем еврейского государства, он должен освободить всех евреев, спасти, и он должен обладать сверхспособностями, как минимум. Поэтому, когда пришел Христос, люди не исключали, что это мессия, сверхспособности явно были. Но тут беда, он отказывался быть руководителем государства. То есть он выпадал уже из разряда, привычного образа. Что делать? Более того, чудеса были, а он, говорил о том, что его убьют, и казался жалким и слабым. Полное несовпадение образа. Мессия должен быть сильным, он защищен Богом, он должен всеми повелевать, он должен спасти еврейский народ. А этого не было. Поэтому принять идею слабого Мессии, беззащитного, истерзанного и убитого евреи не могли. И решили, что Мессия должен прийти все-таки и спасти евреев. Сейчас евреи в различных странах мира. Каким должен быть современный Мессия? Он должен объединить всех евреев на земле. Значит, во всех странах нужно все страны объединить в одну страну. Он должен совершать чудеса, он должен быть руководителем, чтобы спасти всех евреев на земле, он должен быть руководителем единого государства. Значит, те, кто сейчас работает на единое государство, что бы они ни делали, фактически работают, подготавливая приход Мессии. А на самом деле идет подготовка к самоубийству. Так вот, поверхностное восприятие истины может привести к катастрофе. Не исключено, что те, кто управляет современным миром и современными корпорациями, где и содержатся главные деньги, они искренне считают, что скоро может прийти Мессия, и для прихода Мессии нужно подготовить территорию. Нужно истребить всех, кто против объединения всех стран в одну. Значит, нужно уничтожить Сирию, Иран, Россию и Китай. Иначе Мессия не придет. И что получается? Это уже не просто желание владеть миром, это есть желание религиозное, идеологическое, освященное как бы. Для прихода Мессии нужно подготавливать территорию. Если хоть одна страна не захочет объединиться в единое государство для спасения евреев, тогда Мессия не придет, а это невозможно. Значит, нужно истреблять любое государство, которое против политики объединения. А когда человек вооружен высшей целью, он всегда сильнее. Но когда эта высшая цель исходит из поверхностных представлений религиозных, не из иудаизма, а из талмудического иудаизма, где форма начинает закрывать содержание, то вроде бы благая миссия на самом деле оборачивается катастрофой. И когда видят эту тенденцию православные священники, они говорят, что еврейский мессия – это и есть антихрист. Теперь сравним с приходом Мессии, который ожидает православный мир. Он должен объединить всех людей на земле. Он должен всем дать любовь. Все имеют право остаться, так сказать, со своими странами, со своей индивидуальностью, независимостью, потому что главное объединение произойдет не по форме, а по содержанию. Так вот, православное представление о приходящем Мессии в корне противоречит представлением еврейским о приходящем Мессии. Поэтому православие должно быть уничтожено, потому что оно мешает приходу Мессии. Вот логика, о которой говорят православные священники. И все это не потому, что евреи плохие. Сейчас идет тенденция во всем мире антисемитизма, который увеличивается. Потому что люди, опять же, судят по содержанию. Евреи здесь ни при чем. И, как ни странно, иудаизм здесь ни при чем. Здесь поверхностная человеческая трактовка любой истины – это, в конечном счете, проблемы, несчастье и смерть. Поверхностное толкование христианства приводило к гигантским проблемам. Поверхностное толкование иудаизма может сейчас привести к гибели цивилизации. Поверхностная трактовка ведической информации – привела к закостенелой религии в виде индуизма и 33 миллионам богам вместо одного. То есть человеческая логика незаметно пожирает логику божественную, а потом она должна умереть. Как умирают государства, в которых человеческая логика побеждает? Пример мы знаем. Содом и Гоморра и Израиль. В чем разница гибели Содома и Гоморра и Израиля 2000-летней давности, кто скажет? Евреи остались живы, точно. А по сути, в чем разница? Я говорил о том, что сначала идет деградация души, душа привязывается. Потом идет поклонение инстинкту самосохранения и его деградация. Все, чему мы поклоняемся, деградирует и должно быть потеряно. Вот логика. Человек, который поклоняется инстинкту самосохранения, должен его потерять. То есть должен быть убит или разрушен, или судьба разрушена. Вот иудаизм – типичный пример. Вернее, не иудаизм, а Израиль 2000 лет назад. Так вот, сначала распадается душа, потом дух, потом тело. Так вот, Содом и Гоморра – это уже крайняя степень, это распад тела. Когда человек, поклонение уровню духа, инстинкту самосохранения превышает смертельный уровень, то человек часто делает сброс на более низкий уровень, и у него начинается безумная похотливость, сексуальность, поклонение наслаждениям. И это позволяет ему выжить, подольше протянуть на физическом уровне, но зато душа погибает. То есть Содом и Гоморра Это явление, когда дух, душа начинает распадаться, привязываясь, дух начинает распадаться, а они еще держатся внешне. А вот когда уже дошло до тела, когда уже, так сказать, есть явление педофилии, гомосексуализма, безумного разврата, вот здесь уже смерть. Израиль в этом плане погиб раньше, он погиб на уровне распада духа, на уровне безумной гордыни. Он не дошел до состояния Содома и Гоморры. Его распад начался раньше. Именно поэтому евреи выжили. Чем раньше начинается болезнь, чем раньше начинается наказание, наказ, воспитание, тем больше шансов выжить. А в России обычно наказание идет еще раньше, на уровне души. И вот в этом плане у России большие перспективы. Я в Москве недавно видел фильм, был на спектакле, называется «Дядюшкин сон» по Достоевскому. Никто никогда не видел этот спектакль, не слышали, не читали. Там потрясающий сюжет. Молодая девушка хочет выйти замуж, а перед этим у нее был роман с молодым человеком, который ниже ее по сословию и вообще как бы никудышнее, но она его полюбила. Невзирая на советы родителей, запреты матери и прочее, она все-таки потянулась к нему, у нее был роман. А потом она, как бы пошли какие-то трения, она стала от него отходить, он оказался недостойным. И он стал на весь город трубить о ней, о том, что вот она такая, сякая, и, так сказать, падшая и прочее. То есть он ее имя втоптал в грязь. Вот она в жутком раздрае. И она хочет выйти замуж. Но кавалеров нет. А ее мать говорит, вот тут князь-старичок, ему не больше 80, чудный такой дядечка, выходи за него. Она говорит, мама, это мне в душу нагадить, мне и так проблемы с этим, а тут еще я отказываюсь. И вот мать начинает ее обрабатывать. А в нее влюблен один человек, как бы молодой, но тоже, сказать, не особенно богатый. Вот. И она выбирает, вроде бы к нему тянется, но старикашка все-таки при деньгах. И мать ее уговаривает. Она говорит, хорошо, я согласна. И вот эта старикашка оказывается дядюшкой вот этого молодого человека. И вот он, поскрипывая, заходит, она начинает его умасливать и так далее. И он начинает говорить о том, что она ему нравится. И вроде бы он готов жениться и так далее. И она говорит, если у меня вот такая, сказать, судьба уж сложилась, то я уже плюну на все, и я выйду замуж, и все. То есть она, и плевать мне на душу, на нравственность, все, я готова, все, я согласна выйти замуж. И тут начинается проблема. Молодой человек, то, что называется, ее закладывает. То есть начинается скандал. Этот скандал как-то заминает и так далее. И вроде бы все нормально, и в конце концов мать продавливает, что все-таки нужно, так сказать, выйти замуж. И старикашка готов, и вот кульминационная сцена. Выводит старикашку под руки, Этуш играет. И он говорит, да. А маманька говорит, ну что, давай, вот твоя невеста, как ты готов или что? Он говорит, да, вы знаете, я тут сон видел. А он говорит, ты говоришь да? Он говорит, да. Все, свадьба состоялась. И тут она уже подготавливает всех, приводит. Я не помню все в деталях, я суть передаю. И как бы он при всех должен сказать это «да». И вот старикашку выводят, все уже собрались, общество светское. И он говорит, вы знаете? Она говорит, ну, говорите, говорите. Он говорит, ну, что мне сказать? Тут я недавно сон видел, как будто молодая девушка хочет выйти за меня замуж, и я даже согласился. Она говорит, так это не сон, это явь. Не, это сон. И ее матушка понимает, что все начинает рушиться. Она говорит, так вот она. Он говорит, не помню. Девочка вроде неплохая, но что-то я ничего не помню. И пошел. То есть фантасмагория полная. И опять молодой человек, и опять, и, в общем, и свадьба не получилась. И вот совершенно нелепый, такой вроде на первый взгляд спектакль, непонятный, что этот дядюшка, маразматик. Но нервы пощекотали. Девчонку первый раз кинули, второй раз кинули. Этот полусумасшедший старикашка, ну, сказал бы да, но в конце концов нет. И, в общем, ну, полная безнадега. И вдруг я понял, знаете, сказать, спектакль этот о чем? И о ком? Это спектакль о России. Вот другая свяжется, и ей все с рук. И замуж выскочит, и ей все с рук. Почему? А у нее души особой нет. Она работает на уровне инстинктов. Все нормально. Вот я говорил, когда негритянка вихляет бедрами, поглаживает себя, изображает из себя крайнюю степень эротики, нормально смотрится. Это естественно. Я хочу тебя. А когда это делает белое, возникает такое чувство немножко стыдно. А потому что белый человек, он как бы прошел сказать, стадию эротики порнографии. Он должен эмоцию сексуальную превратить в высокое чувство. А когда он высокое чувство превращает в сексуальную животную эмоцию, это выглядит отталкивающе. А для, скажем, папуаса это движение вполне нормальное и естественное. Почему бы и нет? Так вот, у России есть понятие «душа». И России не позволено продаваться из-за денег, предавать нравственность, она погибнет. Вот на Западе это нормально. Жить инстинктами, жить деньгами, продавать свою душу. Они прекрасно себя чувствуют. А России это не позволено. Поэтому, когда Россия пытается лечь под Запад, начинается катастрофа. Логика. Почему ту девушку оболгал и обидел первый человек? Потому что у нее тенденция была чистой души, но тенденция к инстинктам. Поэтому любовь повела ее к бедному, унижение инстинкта самосохранения. А потом еще наподдавал в личных отношениях и в плане имиджа полное унижение обоих инстинктов. Для чего? Чтобы к Богу пошла. Пошла бы к Богу, дали нормального мужа. Она вместо того, чтобы идти к Богу, начинает переживать, сожалеть. Жизнь не удалась и так далее. Она впадает в уныние. Значит, что дальше нужно сделать? Надо сказать, дорогая, ты не поняла урока. Повторим. Повторили. И в конце, по спектаклю, я не помню, эта эмоция была или нет, она должна сказать, что я прозрела, и для меня душа главная. Вот логика должна быть, какая спектакль. То есть со второго раза она должна понять, что ей недопустимо, если душа живая, недопустимо бросаться к инстинктам, к сексу. Она его не любила, она его сексуально хотела. Она должна была сдержать это чувство. Но не сдержала, получила чистку. Делай вывод. Унижена судьба, делай вывод, иди к Богу. Не пошла к Богу, получай вдвое больше. Не поняла, получай еще вдвое больше. В принципе, это судьба России. То есть, если говорить применительно к России, то болезнь не за что, а для чего. Если в иудаизме болезнь за что-то, то в христианстве болезнь для чего-то. Поэтому все беды России для чего? Для того, чтобы Россия вернулась к понятию ценности души, нравственности и любви к Богу. И в принципе, эта тенденция в России сейчас наблюдается. Поэтому насколько мы при унижении своих инстинктов можем сохранять любовь и идти к Богу, настолько мы возрождаемся. Воскресаем. Насколько женщина свой, так сказать, гнев, свое осуждение превращает в желание помочь мужчине. Если мужчина плохой, ему надо помочь. А у нас первобытная схема. Если мужчина плохой, его нужно осудить, уволить, развестись, обидеться и прочее. Нужно первобытную животную схему уничтожения несовершенного заменить схемой помощи несовершенному. Это и есть христианство. Иудаизм от темы уничтожения слабого перешел к теме помощи слабому. Не издевайся над вдовой, не перегораживай дорогу слепому, не издевайся над слабым. Это гениально. То есть идея уничтожения слабого превратилась в идею помощи слабому, но на поверхностном физическом уровне. А христианство – это развитие иудаизма. Христианство дает ту же самую схему, но на более глубоком аспекте. Нельзя издеваться и унижать не только несовершенного телом, но и несовершенного духом и душой. Если человек глупый, издеваться нельзя над ним. Ему нужно помогать и воспитывать, иногда жестко. Если человек слабой душой, ему тоже нужно любить и помогать, но и воспитывать, иногда жестко. Вот в этом суть христианства. Поэтому, если вы хотите понять, что говорил Христос, научитесь к мужу относиться как к человеку несовершенному, страдающему, ждущему тепла и ласки, и в перспективе могущему измениться в любом аспекте. И тогда любой его недостаток будет приводить к желанию помочь и исправить. А начинать исправлять другого нужно через себя. И насколько, так сказать, мы готовы трансформировать свою энергию протеста, энергию стресса в желание изменить мир и помочь другим, настолько мы тогда имеем право на непрерывную любовь в душе. Если мы этот не научимся трансформировать грех в добродетель, то мы начнем убивать грехи вместе с нашими чувствами, и мы умрем вместе с ними. Так вот, в иудаизме идея трансформации намечается, а в христианстве идея трансформации, она четко видна. О том, что грех должен быть превращен в добродетель, грешник должен превратиться в святого. Поэтому и сказано, что разбойник на кресте первым попадет в рай, он трансформировался. А вот православие, католичество и протестантство, все это отметено. Вместо трансформации мы видим прощение грехов через священника. Все. И поэтому ненависть к греху, и поэтому презрение к несовершенному в нравственном плане, и так далее, и так далее. И если мы будем соблюдать эти примитивные схемы восприятия другого человека, любовь к нам никогда не придет. А в современном мире, если в душу не придет любовь, шанса выжить нет. Мы поставлены в ту ситуацию, когда, чтобы выжить, мы должны научиться любить непрерывно. Что такое любить непрерывно? В этом плане православие, как раз именно в православии, наработаны схемы поведения. Непрерывная любовь – это когда вас человек обижает, оскорбляет, а вы ему улыбаетесь в ответ. И внутреннюю любовь сохраняете. И он начинает меняться. То есть вы не подражаете ему в агрессии. Вы наоборот, вы сохраняете любовь, и вы работаете в другом режиме, и он вам подчиняется, потому что режим любви самый высший во Вселенной. И вы неизбежно подчините любого через этот режим любви. Но для этого нужно научиться улыбаться тому, хотя бы внутренне тому, кто вас обижает, унижает и дает вам боль. Вот это и есть то смирение, которое, так сказать, если его правильно понимать, присутствует в православии. И вот об этом говорил Христос. Не протився злому. Что такое противиться злому? Это злом отвечать на зло. Это в ответ на обиду злиться и осуждать в ответ. В ответ на несовершенство мужа злиться и осуждать его. В основном претензии у женщин к мужчинам всего двух сортов. Два инстинкта. Претензии в сексуальном аспекте и претензии в аспекте работы, так сказать, денег и всего остального. Так вот, научитесь помогать друг другу в этих аспектах, а не осуждать. Замените осуждение помощью. Презрение – состраданием. Обиду – желанием изменить другого и себя. И когда у вас будет наработанный рефлекс помощи другому, а не осуждение, то есть его убийство, тогда любовь может у вас в душе быть дольше. И тогда никто не будет умирать, если вы будете испытывать внутреннее возмущение. Внутреннее возмущение у человека, у которого в душе любовь, это возмущение на уровне божественного. Вы можете убить целое государство своим возмущением. Но и за это ответите вы и ваши потомки уже, так сказать, не знаю на каком пространстве. Так вот, вспомните все моменты, когда вы испытывали возмущение и осуждение, и попробуйте превратить их в желание помочь тем, кто несовершенен, и тем, кто не научился соблюдать заповеди. Прошу. Хорошо. Вот в иудаизме, почему Христос говорил, один из главных моментов, который он говорил, не осуждай ближнего. Осуждение – это есть убийство несовершенного, желание убить. Поэтому у вас должно возникать, когда вам кто-то что-то не нравится, образ, помощь, спасение другого. И тогда вы будете работать в ключе не уничтожения, а помощи и развития. Хотя внешние действия могут быть совершенно те же самые. Один осудил и начал, по голове настукал, второй полюбил и по голове настукал. Результат совершенно разный. В одном случае вас будет ненавидеть, в другом скажут, а вы знаете, вы правы, достучались. Потому что главное – первый посыл. С какой целью вы это делаете? Хирург режет с целью спасти. Разбойник, бандит, режет, чтобы убить. А, и тот, и другой режет. Что в это вкладывается? Но давайте все-таки вопрос я вам задам. Почему евреи не приняли Христа? Кто объяснит? Что? Он не подходил под образ еврейского мессии. Теперь квинтэссенция, суть еврейского мессии. В чем суть явления Христа и суть еврейского мессии? Наверное, они с ним совпали. В чем главное несовпадение? Спасти евреев, я говорю о сути, это поверхностная трактовка того, что должен сделать еврейский мессия. Что? Бог любит евреев. Дело в том, что вот эта тема «Бог любит евреи», она колоссальная по своей значимости. Дело в том, что это ростки. Вот многие православные, вот тот же профессор Осипов тщательно из последних сил открещивается. Он говорит, христианство и иудаизм вообще ничего общего не имеют. Идея преемственности, это оскорбительно для многих православных. Как это мы выросли из иудаизма? На самом деле здесь как раз преемственность идеальная. Еврейский народ узнал, что Бог его любит. Ни один народ никогда не знал, что Бог его любит. Бог только повелевал, наказывал. И вдруг Бог кого-то любит. И эта истина открылась народу. А потом пришел Христос и сказал, вы знаете, Бог-то, оказывается, всех любит. Это развитие идеи. Бог есть любовь, сказано в христианстве. Поэтому, когда мы говорим о том, что евреи считают, что Бог их любит, это есть... гениальный, великолепный этап развития человечества. Но когда к нему возвращаются, когда белая, как негритянка, начинает вилять хвостом, это выглядит странно. Поэтому, когда сейчас говорят, что Бог любит только евреев, это выглядит странно. А так, это же этапы эволюции. Так вот, суть еврейского мессии в том, что он должен... спасти инстинкт самосохранения. Мессия еврейский олицетворяет инстинкт самосохранения, его реализацию, спасение физическое евреев. Бог любит. Евреи объединятся во всем мире. Мессия будет управлять всем миром. И он спасет евреев, поскольку они по всему миру разбежались, то он должен, спасти весь мир в рамках единого государства. Он должен быть правителем мира. Это и есть торжество инстинкта самосохранения. Поэтому чем больше те, кто управляют сейчас миром и транснациональными корпорациями, считают, что Мессия – это есть воплощение инстинкта самосохранения, тем быстрее они ведут мир к гибели и собственной, и всей цивилизации. Евреи не приняли Христа, потому что идея Мессии как олицетворение инстинкта самосохранения резко диссонировала с Мессией, который пришел спасти душу и для этого утратить инстинкт самосохранения. Поэтому на самом деле Христос – это антимессия для евреев. Он сознательно пошел на лишение своей жизни, на унижение, оскорбление. Это полный крах инстинкта самосохранения. Поэтому и было такое жесткое неприятие. Суть даже не в форме, а в содержании. Все ждали спасения физического. Воплощение инстинкта – Бог спасет нас, выведет в пустыню, выведет в землю обетованную, объединит, защитит. А вместо этого царем не захотел стать и сам пошел на распятие, на самоуничтожение. Какой это Мессия? Где тут спасение? Это вполне естественно, потому что 4000 лет назад человек воспринимался только как тело. Вот здесь все время я и я. Когда человек говорит я, его тянет на человеческую логику. И когда человек, обращаясь к Богу, все время говорит я, у него божественное закрывается, а человеческое в конце концов все затмевает. Так вот эта тема торжества инстинкта сохранения, она воплотилась и в мечтах о Спасителе. И когда пришел реальный Мессия и сказал, что любовь и душа важнее тела, жизни и всего, и доказал это своим примером, это был крах всех идей о Спасителе. Сейчас, кстати, в православии и католичестве вы думаете, как Мессию воспринимают? Также Христос придет, нашу правоту докажет, всех нас спасет. Та же самая тема. Что не совпадает? Да. Но при этом на глубоком, на поверхностном уровне, все же пророки говорили, что именно так он и придет. Он придет, он так делает, он пострадает. То есть вот тут как-то не вяжется. То есть, это у вас не вяжется. Вы говорите, тут что-то не совпадает. Вы добавляете, у меня не совпадает. Может быть. Да. А вот это, хорошо, вы говорите, что это не совпадает, потому что все пророки предсказывали приход Мессии. Во-первых, приход Мессии иносказательно предсказывали. Потом Илья, Иоанн, Илья, пророк, должен был воплотиться, и об этом говорили. И он воплотился в Иоанне Крестителе, но его не узнали. Если не узнали Иоанна, пророка, почему они должны узнать и Христа, как Мессию? Вы просто говорите о том, что, так сказать, вот эти знаки, намеки больше, о которых говорили пророки, люди не сумели распознать. Правильно? Но тогда я вам другой вопрос встречный задам. Отдельными фразами пророки предваряли появление Мессии и говорили, что он будет унижен, то есть какой-то момент был. Но люди этого не поняли. Вот это удивительно. Вот это вы хотели спросить. Тогда я вам задам вопрос. Вы читали символы веры православные? А вы заметили, что в символах веры православных вообще нет ничего от того, что говорил Христос? Там описание крестился, в смысле распят, воскрес. Вообще нет ничего, что говорил Христос. Вас не удивляет, что то, что говорил Христос, и то, что сейчас говорится в католичестве и православии, совершенно не соответствует тому, что он говорил? Так вот, отдельные намеки люди не смогли распознать 2000 лет назад. А здесь не намеки. Откройте Библию, почитайте, что говорит Христос, а потом сравните с тем, что говорят протестанты, католики и православные. Земля и небо. Вот это вас не удивляет? Если люди не понимают очевидного, потому что они только по форме трактуют христианство, чисто по форме, то что говорить о евреях, которые не приняли Христа? Сейчас нынешние, якобы христиане, совершенно далеки от того, что написано в Библии, и отказываются понимать то, что написано в Библии, потому что есть готовые схемы, поверхностные и примитивные. Так, а те, что сознательно отказывались? Вот это и есть. Мы обвиняем евреев в том, что они не поняли, кто перед ними. Православные до сих пор не поняли, кто перед ними. И католики 2000 лет пытаются понять, и не понимают. И то, что говорят православные католики, вообще ничего общего с христианством не имеет. По сути, по главной сути. Христос говорил, мы все дети Божьи, Бог в нашей душе, вы нас наречете сынами Божьи. Кто из православных католиков это повторяет? Черным по белому написано, ни в одном Евангелии. Смысл христианства в том, что человек оказывается един с Богом. Тишина, 2000 лет, а вы говорите... Я сказать, тут какое-то несоответствие. Вот это несоответствие, так несоответствие. И до сих пор просто не могут понять, не хотят. Спросите любого православного священника, мы дети Божьи или нет? И знаете, что он вам скажет? Услышите. Вот в чем проблема. Здесь очевидное, невероятное. Библия перед вами, вы ее читаете, придете к священнику, он говорит совершенно все по-другому. Вот это феномен. А вы говорите, евреи. Что? Ну, естественно, бес. Потому что священник зарплату имеет невысокую, и за малейшее отхождение от догмы он улетит с работы. Большинство из эзотериков о чем говорят? Нет, в эзотерике есть разное. Есть эзотерика, вот, о которой я говорил, главное направление, а есть эзотерика, которая – это просто то, что называется трезвое восприятие религиозных истин. Вот есть эзотерическое течение суфизма в исламе, которое говорит о том, что Бог каждую долю секунды создает Вселенную, о том, что Бог в нас находится. То есть, так сказать, суфизм как раз, по сути дела, от христианства-то не отличается. По большому счету, ислам признает Христа как пророка, поэтому все, что говорил Христос, ислам обязан принимать и воспринимать, мусульмане. Вот это нужно понимать. И когда в суфизме говорится о том, что мы божественны по своей сути, и что Бог каждую долю секунды создает Вселенную, это то, о чем говорил Христос. Но официальная религия, опять, это тяжело воспринять, потому что это, так сказать, за такими истинами кроется определенная... изменение общества, социальной структуры и многое, и многое. А общество еще к этому не готово. Поэтому возникает, как говорится, на перспективу идеи. И в этом плане эзотерика вот такого плана, она является, ну, как бы хранителем информации будущего. Эзотерические вот такие направления из каждой религии. Так, ну это общая тема. Дело в том, что записки я читал, почему я не, сказать, не углубляюсь в записки, потому что мне нужно дать вам механизм преодоления проблемы. А если каждую записку читать, вы будете углубляться в конкретный случай, будете забывать о самом механизме победы над болезнью. Вот, допустим, записка. Мою маму зовут так-то, мою сестру, близнеца так-то, меня зовут так-то. Я старшая сестер, болею уже 5 лет. Диагноз – миастения. Мне 21 год. Скажите, пожалуйста, на что нужно обратить мне и моей матери внимание? Заранее огромное спасибо. Насколько я понимаю, миастения – это есть проблемы с мышцами. Или усыхание, или слабость мышц и так далее. Я правильно сказал? Что? Нервные импульсы. Ну, в общем, это проблемы с мышцами. Мышца может быть сохнуть, может быть, так сказать, нервный импульс плохо проводится. Может слабеть и так далее, и так далее. Что это означает, знаете? В принципе, если кто читал мои книги, достаточно легко все, сказать, определить. Мышца с чем связана? С действием. Что такое действие? Это тема благополучной судьбы, правильно? У гордого человека сохнет рука. Вспомните Сталина. Гордыню не преодолел. Когда у человека повышенная гордыня, у него может быть и параличи, и переломы, и прочее. Значит, делаем вывод какой? Тема гордыни не преодолена, инстинкт самосохранения не преодолен. Так вот, в рамках того всего, что я говорил эти 2 дня, если внимательно, так сказать, выслушать то, что я говорил, пересмотреть семинар и попробовать преодолеть поклонение инстинкту самосохранения, принять его унижение, сохранение любви. Вот это, в принципе, здесь идея православного смирения великолепно подходит. Великолепно. То есть православие, мы говорили о проблемах православия, о том, что, так сказать, оно отошло от христианства. Но я хочу сказать, что проблемы иудаизма, они гораздо более опасны, они смертельные, когда мы видим талмудический иудаизм, отошедший от настоящего иудаизма. Поэтому везде, где, так сказать, религия начинает подчиняться человеческой логике, начинается катастрофа. Так вот, иудаизм сам по себе – это, еще раз хочу сказать, это гениальная, так сказать, религиозная система. Но его интерпретация последующая – это катастрофа, которая плодит и фашизм, и нынешнюю гибель цивилизации, и ложное представление об Антихристе, и все остальное. Так вот, вот я просто продиагностил ради интереса, как совпадает это все с тем, что я говорил. Что мы видим у девочки? У нее идет проблема с потомками до 3-го колена. То есть загрузка приличная, значит, порода идет. Тема – презрение к людям в плане идеалов. Какой вывод? Скорее всего, ну понятно, женщина не должна быть идеалисткой. Женщина должна жить любовью. Она должна быть гибкой, она должна принимать унижение и инстинкта продолжения рода, унижение ревности и унижение гордыни. Она должна сохранять любовь, она должна быть пластичной. Для женщины гордыня более опасна, чем ревность. Поэтому понятие краха идеалов и сохранение любви. Унижение, несправедливость, удары судьбы. Для женщины необходимое условие, чтобы она рожала детей, особенно мальчиков. А если женщина повышена принципиально, это говорит о том, что ее душа перестала работать. И у нее точка опоры пошла уже на инстинкте. А инстинкт самосохранения высших аспектов – это идеалы, принципы, справедливость и прочее. Если женщина бьется за справедливость, она здоровых детей не родит. Женщина должна биться за любовь. Так вот, что нужно матери сделать? Нужно принять крах инстинкта самосохранения, перечитать Библию и посмотреть, как это делал Христос. Простить всех мужчин и принять, как от Бога, крах идеалов, несправедливости, удары судьбы, крах будущего, как спасение детей. И вот когда в ответ на унижение, оскорбление, несправедливость женщина улыбнется и скажет: «Милый, все будет хорошо». Вот такая женщина родит здоровых детей. А так, внутренний протест у девочки, ведь если она будет рожать детей, что ей должны дать? Ей должны выбить клин клином это. Муж должен к ней несправедливо отнестись, оскорбить, унизить, предать. То есть целенаправленно чистить на инстинкт самосохранения, на его унижение. Что она даст? Она либо его убьет, либо себя. Чтобы она этого не сделала, что нужно? Унижение гордыни. Как? Или снижение энергии, или проблемы с мышцами. Или. И вот здесь можно перебирать несколько десятков болезней, которые могут появиться. Может быть, белокровие. Может быть, потеря рук и ног. Может быть, проблемы с памятью. Может быть, отсутствие способностей. Может быть, вылет из института и, крах образования. Десятки и сотни ситуаций. Корень один. То, что называется православие и гордыня, а то, что в христианстве называется лукавым. Что такое искушение, которое было в пустыне? Это Христу предлагали. Инстинкт самосохранения в обмен на душу. Христос сказал: «Не хлебом единым жив человек, но словом, исходящих из уст Божьих». Знаете, что это означает? Это означает, что человек питается, его душа, не внешней энергией, не той энергией, которая дает сверхспособности, а главная энергия, которой питается человек, это энергия души, энергия любви. Вот без нее не выжить. Потому что энергия следующая, которая обслуживает инстинкты, она дает сверхспособности, она дает сверхвозможности. Но она-то не подпитывается ничем, она потом умирает. А энергия души, энергия любви к Богу, она бесконечна. И без нее не будет будущего. Поэтому Христос просто видел, как живет душа, как она выживает и чем она питается. Поэтому для него спасение души было важнее жизни, важнее инстинкта самосохранения. Поэтому он легко мог принять любые унижения, хотя бы шевельнул пальцем, и все бы погибли, те, кто его обижал. Вот представьте искушение. Ты можешь махнуть рукой, и тебя перестанут видеть все. Прошел мимо них незамеченным. Ты можешь разозлиться, и все твои мучители погибнут через несколько минут. Ты можешь просто махнуть рукой, и они скажут: «Мы тебя любим», и уйти. А вместо этого спокойно принимать оскорбления, издевательства, потому что это нужно, чтобы научить людей любить. Вот главный подвиг Христа. А мы все муссируем. Вот как его бедненького истязали. Липа. Поверхностное восприятие истины. Так вот, один из главных моментов для женщины – это то, что называется смирение. И суть этого смирения в том, чтобы сохранить любовь тогда, когда просится осуждение, обида или что-то. Если женщина не побеждает инстинкт самосохранения, дети не родятся или родятся больные. Так вот, задание на перерыв. Простить всех мужичков и баб. Час перерыв, спасибо. Тут несколько вопросов задавали по поводу аудиокниги. Почему мы пошли, еще раз хочу сказать, почему мы пошли на создание аудиокниги? Потому что, во-первых, просили люди, воспринимать можно тогда, скажем, в машине, просто где-то. Потом не все могут читать, потом не все хотят читать, и в этом есть смысл, потому что когда читаешь, опять же, воспринимаешь через зрение, через сознание. Аудиокнигу можно воспринимать только на слух, и в этом плане сознание отключать, и легче тогда многие вещи воспринимаются. Вот потому появилась аудиокнига. В принципе, сказать, отзывы благожелательные, есть идея еще сделать аудиокнигу не подряд, вот диагностика, а сделать первую еще, сказать, «Человек будущего», первую книгу, «Первый шаг будущего» и «Опыт выживания». Что? «Первый шаг будущего» и «Опыт выживания», первую книгу, сделать аудиокнигами. Но это в проекте. Вот, по поводу приема. Понимаете, в чем дело? На семинаре, то, что я вам сказал вот за эти два дня, если вот этого не понимать, система целей, нужно не опираться на привычные стереотипы, нужно быть готовым к изменениям. Если человек это не воспримет, то прием, по сути дела, это человек ждет из выздоровления, а при этом меняться не хочет или не может. Это становится профанацией. Поэтому сначала нужно понять, в каком направлении двигаться. Уж даже Христос и тот, он не просто лечил, а он всем объяснял, почему. И то, что мы, так сказать, получаем в виде остатков записей, не всегда точных, которые, так сказать, называются евангелиями, это только часть того, что говорил Христос. Но в общем плане понятно, что он старался больше объяснить людям, как быть здоровыми, чем просто их лечить. Он объяснение дополнял, показывал, что вот если я могу вас вылечить, то вы можете вылечить себя сами. Вот смысл-то. Все это, естественно, было, сказать, извращено, достаточно, сказать, поверхностный вариант. И вместо этого, скажем так, утрачена идея самоизлечения, осталась идея излечения, снятия грехов через священников, зависимость от священников. Но это то, что называется человеческая логика, побеждает логику божественную. Вот, поэтому, сказать, первая, главная цель семинаров – это настроить правильно себя, выяснить направление, а потом уже работать самому. Но иногда бывают ситуации, где загрузка очень серьезная. И в последнее время меня чаще спрашивают о приеме. Может быть, я сделаю онлайн прием в декабре. Посмотрим по ситуации. Но я что хочу сказать? Что? Объясняю, почему не все семинары онлайн. Потому что в России сложно с техникой. Было много нареканий по поводу онлайнов. В Питере особенно много, и даже в Москве. Сменили несколько фирм, которые занимаются этим, но часто не включается компьютер. Иногда просто энергетика у человека. Человек начинает жаловаться, говорит, что у вас все не в порядке. Нареканий достаточно было много по онлайну. Поэтому, если даже в Москве сложно сделать хорошую, нормальную связь, то о других городах говорить не приходится. Если я буду делать онлайн в каждом городе, то тогда возникнет все более нареканий, больше нареканий. В конце концов, сама идея будет дискредитирована. Поэтому я пришел к выводу, даже в Питере онлайн не делать. Только в Москве. И даже при этом, при, так сказать, всех стараниях команды, есть много проблем. Это чисто технические возможности. Поэтому, так сказать, в ближайшее время онлайн, если будут семинары, то московские. А онлайн прием, я не знаю, это эксперимент, как пойдет. Суть его в том, что здесь в рамках семинара мы можем отрешаться 5-10 минут, а там именно работа должна быть несколько часов. И тогда, соответственно, больше возможностей. Но, как я понял, изменения могут быть на любом уровне. Вот представьте, вот девочка написала проблемы, миостения, но у нее загрузка потомков до третьего колена. Это означает, что нужно меняться глубинно. Вот человек начинает меняться глубинно, реально меняться, умеет сохранить любовь тогда, когда как бы повода нет. Умеет сохранить добродушие, когда нужно обозлиться. И вот он вроде достиг бы какой-то ступени. И вот дальше ему начинают присылать порции из детей. Пришла порция, скрутила, ломать стала. Душа начала в агрессию впадать. Это нужно преодолеть, испытание, искушение. То есть, когда человек уже сам меняется, когда он готов, начинает грязь и плыть понемножку с потомков, и он порция за порцией ее перерабатывает. А у многих возникает страх. Я неправильно работаю, я что-то неправильно поняла. Страх, ступор, чистка закончилась. Когда человек сохраняет любовь, ощущает божественную волю, ощущает, что Бог его любит и заботится о нем, тогда любая неприятность воспринимается как помощь. На худой конец как испытание, но не как наказание, там, заблуждение и прочее. Если вы идете к Богу, Бог вам всегда поможет. Только эта помощь может выглядеть как болезнь, как неудача и неприятность. Так вот, чистка может быть любой, но если будет чистка, не учитывая вашего состояния, можно умереть от такой чистки, не выдержать. Поэтому каждому человеку очищение дается по мере его готовности меняться, по мере его удержания чувства любви и, сказать, умения прощать. Тут уж, извините меня, от вас все зависит. Но в рамках семинара, сказать, есть одни возможности, в рамках приема другие. Поэтому пока я прием не исключаю, но еще раз хочу сказать, что когда случай, сказать, реально тяжелый, у человека мало шансов, тогда понятно, ему нужно ускорить это. А так каждый человек может сам справиться с проблемой, я это подчеркиваю. Прием может отличаться от семинара тем, что у вас больше времени, у вас, не у меня, а у вас больше времени на то, чтобы привести себя в порядок. Создается та атмосфера, в которой вам легче работать. Вот и все. Но главное все равно за человеком. Либо он сам делает, либо нет. В какую добродетель трансформировать гордыню и ревность? Хороший вопрос. Что такое ревность? Это продолжение инстинкта, это инстинкт продолжения рода, который возводится в абсолют. Чем больше я поклоняюсь продолжению рода, тем больше я боюсь потерять это продолжение, и я начинаю ревновать, обижаться, ненавидеть, унывать и прочее. Поэтому, когда у нас инстинкт самосохранения, он должен быть и он должен развиваться. Но он должен идти после души, после любви. И когда мы можем обуздать инстинкт продолжения рода через правильное питание, воздержание, тогда у нас и идет трансформация энергии. Если человек постится и голодает, то его сексуальная энергия превращается в энергию душевную, в энергию любви. Поэтому тот человек, который сдерживает свое сексуальное чувство, тот, кто не сдерживает свое сексуальное чувство, он становится насильником или убийцей. Тот, кто сдерживает сексуальное чувство, он становится поэтом. Вот у многих творческих людей не сложилась личная жизнь. И тогда они свое сексуальное чувство превращают в творчество, в душевное тепло, которое изливается на других, в развитие и так далее. Поэтому ревность, то есть поклонение сексуальному чувству, можно превратить в тепло, ласку, заботу, внимание, завоевание любимого, в конечном счете в любовь. Во что можно превратить гордыню? Гордыня – это есть инстинкт самосохранения, то есть зависимость от него. Если мы преодолеваем зависимость от инстинкта сохранения, самосохранения, то тогда он у нас раскрывается. И зависть, жадность, ненависть и так далее превращается в способности, в умение помогать другим людям, в умение соревноваться с более успешным, в умение делать благополучной свою судьбу, в умение раскрывать красивые цели, идеалы и прочее, и прочее. То есть зло становится добром. Поэтому чем больше мы зависим от инстинктов, тем больше это похоже на грех. Чем меньше мы от них зависим, тем больше это похоже на добродетель. Вот такая связь. Сегодня вы сказали, что у женщины есть два аспекта недовольства – в сексуальном плане и в бытовом. Вопрос: если женщина удовлетворена в сексуальном плане и бытовом, материальных проблем нет, а постоянно недовольна, неудовлетворена, живет своей жизнью, с жиру бесится или что? Дело в том, что у человека, кроме тела и духа, есть душа. И многие проблемы женщин связаны с тем, что она душевно неудовлетворена. А душевное неудовлетворение, как бы у него и деньги есть, он и сексуально, так сказать, хорош, и вроде бы все хорошо, а вот ей он не нравится. Почему? Потому что он корыстный, или мелочный, или презрительно к людям относится. То есть у него проблемы с душой. Поэтому, почему я не сказал про душу? Потому что нужно элементарно начать с малого. Научиться свои претензии превращать в помощь в плане самом, так сказать, инстинктивном, животном. Это тема ревности и гордыни. А потом уже можно переходить к душе. Если вам душевно не нравится человек, тут нужно воспитывать себя и его. Потому что воспитание, понимаете, мы так устроены. Мы все время говорим воспитывать, воспитывать. Я задал вопрос, что такое воспитание? Воспитание – это есть помощь в преодолении зависимости от инстинктов. Это помощь в оживлении души. Воспитание – это помощь в умении любить. Так вот, мы на уровне души едины. Поэтому, если вы хотите научить кого-то любить, вы должны сами научиться этому. Воспитание, в принципе, воспитание ребенка начинается с чего? Кто скажет? Ребенок, любое живое существо, умирает без родителей. Поэтому оно им подражает генетически и внешне. Воспитание начинается с подражания внутреннего и внешнего родителю. Поэтому, если вы хотите кого-то воспитывать, вы должны дать повод, возможность для подражания. Вы должны демонстрировать правильное поведение. И постепенно человек будет меняться. Поэтому хотите воспитать другого в плане души, давайте пример правильного отношения. Это тяжелое дело, но оно благодарное. Моя дочь, 18 лет, ощущает себя мужчиной и хочет сменить пол. Извините, что обращаюсь к вам, но сама никак не выхожу на первую причину. И поэтому не знаю, что делать. Дело в чем? Дело в том, что проблема гомосексуализма, смены пола – это проблема низкой энергии. Когда у человека низкая энергия, то тогда ведь на то, чтобы произвести детей женщине, а в любви к мужчине зашифрован сам факт появления, продолжения потомства, нужно очень много энергии. Без энергии дети не появляются. И когда в душе энергии не остается, тогда идет смена сексуальной ориентации. То есть вроде бы человек удовольствие получает, а дети при этом не появляются. И тогда получается как бы экономия, и, так сказать, суррогатное счастье. Сейчас все у нас суррогатное. И это причина этому отсутствия энергии. Когда у человека уходит энергия? Тогда, когда его душа перестает жить и работать. Потому что энергия в виде любви приходит через душу. Когда люди игнорируют душу, игнорируют нравственность, игнорируют любовь, то тогда душа оскудевает, и дальше начинается распад. Распад духа и тела. Вот распад духа и тела – это и есть гомосексуализм, трансвестизм и прочее. Так вот, то, что сейчас взрыв нынешней, особенно европейской цивилизации, гомосексуализма, это говорит о том, что энергия души близка к нулю. Поэтому это не хорошо, не плохо, если говорить языком высших понятий. Гомосексуализм европейский, то, что они его отстаивают. Они отстаивают смерть, свою собственную недалекую смерть. Потому что как только выше 3% становятся гомосексуальные моменты, это говорит о том, что популяция идет к гибели, у нее энергетика уменьшается. Значит, чтобы ваша дочь захотела стать женщиной и родить, ей нужно поднять энергию. А как поднимать энергию, я говорил вчера. Я это долго, тщательно описывал. Проблема в том, что мои рекомендации все считают абстрактными, они все абсолютно четко базируются из практических моментов. Мы привыкли к тому, чтобы нас взяли за руку, ткнули носом и сказали, какую молитву читать, перед какой иконой, чтобы дочка перестала, так сказать, иметь эти наклонности. Надо решать вопрос в общем. Приведите свою душу в порядок. Научитесь сохранять любовь при унижении тела, духа и души. Научитесь любить тогда, когда ситуация против любви и добродушия. Научитесь выдерживать боль души, когда вас оскорбили и унизили. Педерастия, лесбиянство – это признак того, что боль души невыносима. И человек, чтобы выжить, переходит на другую ориентацию. Так вот и начинаете работать. Многие мне говорят, только после 15 лет прочтения ваших книг что-то стало понимать. Я вам даю один совет. Постарайтесь понять раньше. Совет очень простой. Нам кажется, мы привыкли читать как беллетристику книжки, а здесь нужно просто постараться. В браке 10 лет, двое детей. Ваши книги помогают, многое в жизни пересмотрела. Даже измену мужа приняла и простила. Даже измену мужа. Какой пустяк, о чем вы говорите? Вот когда вы это воспримете по-другому, легче будет. Муж также осознал и начал молиться. Это, знаете, передача была, шансон. Есть уникальный певец, его фамилия, итальянец. Как? Правильно, Андриано Челентано. Он, у него прекрасная жена, он ее обожает, он ей, так сказать, посвятил много стихотворений любовных, они прекрасно выглядят. Но он сыграл в фильме «Укрощение строптивого» с Арнеллой Мути и не смог побороть инстинкта продолжения рода. И с ней они периодически встречались много лет. И жена безумно ревновала и не могла его простить. А он вот просто не мог бросить Арнеллу Мути, и она тоже вышла замуж, а он все равно с ней встречался. Я думаю, это потому, что жена его безумно любила, и если бы он был только с ней, она бы его убила своей любовью или умерла сама. И тогда появляется треугольник, когда привязанность как бы превышает допустимый момент. И вот жена его ревновала безумно и упрекала. И успокоилась, знаете, когда? Когда он ей сказал: «Дорогая, измена для мужика, что техосмотр для машины, раз в год надо проходить». Она рассмеялась, и все стало нормально. Можно ли отразиться, что его поступок не отразится на судьбах наших детей? Отразится, конечно, благотворно отразится, если мать правильно приняла. Дело в том, что любая проблема – это, так сказать, блокировка наших каких-то привязанностей, нашего неправильного направления. Поэтому дело не в поступке, а дело в отношении к нему. Если женщина сохраняет любовь и понимает, что просто нужно где-то уменьшить привязанность, нужно больше любви в душе. Потому что мужик идет за любовью, как теленок за молоком. Меньше любви – побежал в другую сторону. Так извините меня, кого обвинять? Тревожит меня очень серьезный вопрос. Последнее время мое поведение серьезно ухудшилось. В плане инстинктов и количества выпитого алкоголя. Я что-то делаю не так. Подскажите, как исправить ситуацию? Понимаете, иногда что бывает? Вот у человека идет испытание какое-то в будущем, он на него реагирует неправильно. То есть он подсознательно уже впадает в депрессию, он жить не хочет. И тогда у него падает энергия, он начинает пить, кидаться за удовольствиями, чтобы как бы затормозить программу самоуничтожения. В этом плане это ему помогает. Но чем больше он будет пить, и чем больше он сейчас будет создавать положительную эмоцию, как сейчас на позитиве, говорят, надо жить, тем меньше будет, в конце концов, прохождение ситуации. Нужно не на позитив уходить, а нужно научиться боль принимать, не убегать от нее в позитив, а научиться сохранять любовь в момент боли. Вот тогда вы будете преодолевать будущие испытания, у вас не будет тяги такой. А так, что получается? Человек пытается убежать от боли, пытается в позитив, а потом, надо сказать, очередное испытание, он провалился, у него уже болезнь появилась. Так что алкоголем, удовольствием и так далее мы можем отсрочить проблему или заменить эту проблему психологическую на проблему физической болезни. Поэтому научитесь преодолевать болевые ситуации, научились любить и принимать божественную волю. Иногда эти проблемы идут из детей. Вот у ребенка, скажем, очень опасная ситуация. И весь негатив тут же сбрасывается на родителя, как подстраховка. Родитель начинает пьянствовать, одно, другое. А здесь нужно голодать, поститься, молиться не только за себя, но и за своих потомков. Так вот, это же общепринятая, понятная схема. Так вот, попробуйте сесть на голодовку, помолиться, отрешиться, привести душу в порядок, научиться проходить болевые ситуации. Если ваше состояние поможет вашим потомкам, если вы преодолеете все будущие проблемы, правильно на них будете реагировать, то, соответственно, у вас и желание это пропадет. Сейчас вы рассказывали, что любовь – страшная сила. Поэтому, чтобы правильно обращаться со сверхспособностями, нужна большая нравственность. И тут вы рассказать хотели какую-то историю на эту тему, и вас перебили. Честно говоря, уже забыл. У меня же все экспромтом. Дело в том, что нравственность – это в первую очередь сострадание к другому и желание ему помочь, а не наказать, унизить и прочее. Вот это главная суть. Дело в том, что я любой семинар выстраиваю по схеме свободного общения экспромта. У меня не повторяется. Мне одна дама написала: что вы тут, это самое, семинары, прячетесь за религию, все время одно и то же толдычите, диагностики мало стало. Вот мне хотелось ей сказать: дорогая, подошла бы ты к Алле Пугачевой и сказала: подружка, ты что-то повторяешься на своих концертах. Я требую, чтобы каждый концерт был полностью новый репертуар и полностью новая песня. И чтобы ты пела не всем, а еще лично мне. И послушала бы она внимательно, чтобы ей Пугачева ответил. Поэтому пока хватает сил на экспромт, пытаюсь. Еще раз хочу поблагодарить вас за ваш труд. Сейчас читаю Ветхий Завет. Многие моменты не понимаю. Скажите, дело в том, что для того, чтобы понять священные книги, нужен алгоритм. Этот алгоритм – это открытие Богу и познание, и принятие Его воли. Если вы волю Божественную не принимаете, если у вас есть хоть малейшее озлобление против себя и против других, вы ничего не поймете в Библии. Она для вас будет закрыта. Сколько раз у меня было? Ничего не понимаю. Читаю Библию, не понимаю. Смотрю ситуацию, не понимаю. Болею, не понимаю. Потом мучения, проблемы. Перестрадал, перемучился, ничего не понимаю. А в конце бац, и вдруг понял. То есть страдания отстраняют нас, позволят абстрагироваться и помогают понять, что происходит. Поэтому если человек не готов прощать, он Библию не поймет. Так вот, скажите, почему человек оскверняется, прикоснувшись к мертвому телу, если рядом тот, кто умер? Дело в том, что 3-4 тысячи лет назад вот человек был очень зависим от среды, он очень был зависим от своих желаний. Поэтому, когда человек прикасался к трупу, то у него возникало, так сказать, кто такой умерший? Это человек, у которого программа, нет энергии, программа самоуничтожения. То есть у человека возникал страх, уныние, то есть он испытывал вот эти эмоции смерти, он их боялся, и поэтому он этим осквернялся. То же самое осквернение происходило при сексе. В Библии написано: нечист тот, кто занимался сексом до вечера или там, или нужно водой. Почему? Потому что здесь противоположная схема. Человек занимается сексом, он поклоняется внутреннее наслаждение, он привязывается к этому миру, его привязанность во время секса резко увеличивается. Тот, кто увлекается сексом, создает себе огромные проблемы, особенно во всех формах, развратные, кто, так сказать, увлекается изменами, так сказать, слишком много половых связей. То есть концентрация идет не на любви, не на любимом человеке, а на самом понятии наслаждения. В таких случаях душа очень сильно привязывается. И последствия сексуально неразборчивые, они очень опасны. Это один из самых главных, потому что поскольку на секс тратится много энергии, это один из самых мощных факторов привязанности души. А дальше и гордыня, и болезни, и смерть, и распад, и все что угодно. Поэтому нынешняя сексуальная революция, которая произошла 60 лет назад, это уже есть Содом и Гоморра. Это уже душа, забывшая о Боге полностью, начинает полностью окунаться в наслаждение. А дальше взрыв гордыни, взрыв ревности и разложения, что мы и наблюдаем. Почему требовалось так много жертв различных животных? Дело в том, что с нашей точки зрения это совершенно непонятно. Но раньше человек жил, так сказать, главное богатство человека не Мерседес, не дача. Это его скот, его земля, его жилище. Все, другого ничего не было. Его урожай на поле, его скот. Ты же не будешь сжигать пшеницу в виде жертвы. Что он еще может подарить? Дом свой сжечь. Остается только скот. Поэтому и так было много жертв. Но понимаете, дело в том, что мы же не знаем всех нюансов, мы только читаем Библию. Дело в том, что часть жертвенных животных, принесенных Богу, можно было отдавать жрецам и брать себе. Поэтому это был момент больше не целиком, вот просто сжег всех животных, нет. А это было принесение жертвы Богу, а потом уже ты можешь этой жертвой пользоваться. То есть это был как бы больше психологический аспект. Почему Бог велел полностью истреблять другие народы? Их души не способны были измениться? Дело в том, что, поймите, что 4000 лет назад была одна ситуация, 2000 лет другая, а сейчас третья. Речь идет о том, что евреи, сказать, по божественной воле, сказать, начали становиться единобожниками. Они должны были сохранить это единобожие. Но люди тогда очень сильно зависели от среды. Поэтому, когда ты общался с другим человеком, язычником, ты очень быстро ломался и перенимал его взгляды. Поэтому и вот идея о том, что народ богоизбранный не должен общаться с другими народами, евреи, это вполне уместная тема. Это необходимое условие выживания единобожников 4000 лет назад. Поэтому сказано в иудаизме, не общайся с грешниками, запачкаешься. То же самое. Уже из своей среды. А Христос нарушил этот закон. Он пошел к грешникам, потому что изменилась ситуация. Энергетика стала выше. Грешника стало возможным изменить. Христос сказал, что люди меньше зависят от среды. Они начинают менять среду. И тогда нужно не бежать от злого, а менять злое, зло на добро. Трансформировать. Вот логика, это вполне естественно. А тогда, когда вокруг евреев было огромное количество народов языческих, которые занимались кровосмешением, идолопоклонничеством, сексу, деньгам и так далее, чтобы выжить, они должны были уединяться, очищаться или истреблять те народы, которые рядом жили для своего духовного выживания. Поэтому 4000 лет назад эти смерти имели смысл. Тем более, что 4000 лет назад все племена постоянно убивали друг друга. Постоянный захват, убийство, захват, убийство. Но это делалось ради наживы. А евреи это делали ради спасения своей души. Потому что если реальную историю того времени посмотреть, постоянные набеги, убийства, уничтожения. А здесь защита души с этой целью истребления тех, кто, так сказать, не хотел и не мог меняться. О личном. Подскажите, пожалуйста, что означают мои периодические головные боли? А вот они начались после первого контакта с вами. В июне перед питерским семинаром. Агрессия к мужчинам разворачивается назад, обычно. Я ж мужичок. Я понимаю, что это знаки для меня, но точного механизма так и не уловила. Проходят они, если начинаю молиться и отрешаться. Еще не получается до конца избавиться от презрения к мужу. Я про это говорил. Хотя ежедневно работаю над собой. Презрение надо заменить состраданием и помощью. До этого вообще была ненависть и желание развода. Вообще удалить человека из своей жизни. А сейчас я от этого ушла. Иногда даже кажется, что полностью приняла и простила его. Но некоторые его действия все равно меня периодически вгоняют в состояние недовольства и презрения. Так вот, недовольство должно превращаться в помощь. Он страдающий, он несовершенный. У него душа слабая, он зависит от инстинктов, поэтому безнравственно себя ведет. Как помочь человеку? Сдержание инстинктов – это жесткость. И любовь, и поддержание правильного направления – это мягкость. Эффект Розенталя Пигмалиона. Вот и пробуйте. Или совсем, если нет ни любви, ни дружбы, ни уважения, то лучше развестись. У нас трое детей. Есть простой знак. Если вы родили детей от человека, значит, уже есть подсознательная любовь и дружба, и уважение. Когда самка не уважает самца, она, как правило, бесплодна. Если внутренняя женщина не уважает мужчину, блокируется процесс воспроизводства. Вы родили трое детей, при этом у меня любви нет. Через осуждение и ненависть на внешнем уровне можно ухлопать все теплые чувства. И считать, что не любишь. А потом развод, а потом рак или проблемы. Научитесь себе разбираться. Если есть трое детей, то, наверное, нужно измениться так, чтобы ненависть превратилась в желание воспитывать. Тогда все будет легче. У меня сын, 14,5 лет. Познакомился с девушкой, ей тоже 14,5, месяц назад. Они часами сидят ВКонтакте и общаются. Он мне говорит: мама, это любовь на всю жизнь. Скажите, пожалуйста, стоит ли объяснять, что на всю жизнь может и не быть? Я пытаюсь ему объяснять, но у меня ничего не получается. А зачем объяснять? А может быть, на всю жизнь. А потом, если общаются, так сказать, дистанционно, это сейчас чуть-чуть что в постель лезут. Посмотрите сейчас, что, чему нас учит современное телевидение. «Дом-2» посмотрите, так сказать. После этого начинаешь восторгаться этими детьми, которые на расстоянии говорят о любви. Так что переживать-то? Наоборот, хорошо. А потом просто можно сказать, если на всю жизнь у тебя эта любовь, то тогда она должна быть красивой, бескорыстной, готовностью прощать, готовностью принимать потери. Если твоя любимая состарится или станет инвалидом, ее нужно продолжать любить. Если у нее будет плохой характер, ее нужно уметь любить и воспитывать. То есть вы на эту идею вечной любви, так сказать, наслоите правильное поведение, отношение. Пользуйтесь этим. А у вас либо хорошо, либо плохо. Уйдите от этой оценки, привычной нашей религиозной. Хорошо или плохо. Все хорошо, если мы правильно к этому относимся и правильно дозируем. Вот уже 3 года у меня появилась возможность посещать ваши семинары лично. За эти годы я была на 11 семинарах, лично и онлайн. Видимо, я не рассчитала свои силы. Чистка все время без перерыва. Постоянно болеют дети, неприятности не прекращаются. Дело в чем? Дело в том, что чистка меньше тогда, когда человек готов меняться, когда человек гибкий, когда человек готов прощать. Если человек читает мои книги и считает, что он излечится, то есть относится к ним как к таблетке, чистка может быть жесткой. Поэтому нужно правильно, нужно меняться, опережая информацию в книгах. Тогда вы чистки не заметите. Нужно идти к любви, нужно быть гибкой, нужно принимать божественную волю, нужно во всем видеть божественное, нужно научиться любить людей при всех их несовершенствах и недостатках, и себя тоже. А так вы 3 года читаете, посещаете семинары и считаете, что с каждым семинаром я буду здоровее. Будете, но только жестко здоровее. В этом году неожиданно умер мой кот любимый. Что такое умер любимый кот? Это проблемы с детьми. Значит, у детей серьезная проблема, и вы до детей не дотягиваетесь. Чтобы детей приводить в порядок, надо душу глубинно менять, нужно меняться характером и поведением. Не просто читать книги, а меняться. Смысл моих исследований – это помощь в изменении человеку. Принять этого я не могла. Было так плохо, что помогло лишь спиртное, хотя я практически не пью. У вас кот умер, а вы этого принять не могли. А если ребенок умрет, что тогда будет? Вот вам и дают кота, чтобы вы поняли, насколько ваша душа привязана. А привязанный – это ревнивый. А ревнивый тяготеет к алкоголю, потому что он не может терять. И так помогло лишь спиртное, хотя я практически не пью. Но помогло лишь внешне, внутри осталась боль, а за ней последовала болезнь. Полетело все в моем организме, и я почти не могла есть. Еда, вкусная, изобильная, с перебором, усиливает ревность, привязанность. Она у вас и так усилена. Поэтому люди ревнивые, они либо объедаются, либо наоборот, не хотят есть, впадают в анорексию. Потом возникли проблемы с месячными, итогом которых стала операция в августе. Дело в том, что когда человек начинает шарахаться, то он от привязанности кидается в отрешенность, в самоуничтожение. А самоуничтожение дает проблемы с головой, с кишечником или мочеполовой. Вот здесь налицо как раз эта тема. Не могла принять потери, перестала есть, аппетит пропал. Это все программа самоуничтожения. Ну и дальше, естественно, проблемы с сначала функция расстраивается месячная, а потом уже орган. Начинается операция. Итогом которых стала операция в августе этого года. Мой диагноз – эндометриоз. Что такое эндометриоз? Когда идет самоуничтожение, понижается энергетика мочеполовой. И тогда быстрее образуются камни в почках, нарушаются функции почек. Начинается образование кисты, начинается, так сказать, усиление инфекции, появляется эндометриоз, который может не лечиться, потому что при пониженной энергетике лекарства не помогают. Удалили кисту и часть яичника. Знаете, перед операцией у меня возникло ощущение, что это связано с моими внуками. Но если кот умер, это дети, значит, ну, наверное, потомки. Возникла мысль, что они нуждаются в моих изменениях, и я как будто их увидела. Хотя к моим детям 7 и 5 лет, всего и думать о внуках как-то рано. Но у детей половое созревание, во-первых, это связано в первую очередь с детьми, с их несовершенством. Когда у них будет начнется половое созревание в 10-11 лет, им будут давать будущую чистку, очищение их будущих детей. Душа их начнется чиститься. И если они не примут этой чистки, то тогда внуки не появятся или будут больными. А дети, судя по всему, эту чистку не проходят. У них безумная ревность, привязанность. Это уже видно из письма. Вот у женщины и начинают первые признаки опасности. В виде смерти кота, в виде своих эмоций, полная непереносимость утраты боли душевной. И, соответственно, уже получает нарушение функции и физические проблемы. Вообще у меня странное двоякое чувство. С одной стороны, ощущение, что я медленно умираю, что состояние только ухудшается. А с другой стороны, внутри ощущение перерождения, как будто я умираю, рождаюсь вновь. Но внешне пока мое здоровье все слабее и слабее, хотя мне всего 30 лет. Дело в чем? Дело в том, что ощущение, что вы умираете, это ощущение как раз ваших внуков в будущем. Если ваши дети не могут принимать болевую ситуацию, боль души непереносима, то идет медленное умирание их. Но их медленное умирание может коснуться не их жизни и не их здоровья, а просто внуки не появятся на свет. Поэтому у вас ощущение медленного умирания. А с другой стороны, ощущение, что вы возрождаетесь, потому что вы идете к любви, и вы как бы себя вытаскиваете, и вы можете потом вытянуть и детей, и внуков. Вот вся логика. Поэтому идет такое двойственное чувство. Сейчас в связи с тем, что у нас идет цивилизация потребления, тем, что люди игнорируют нравственные аспекты, идет оскудение души, непереносимость боли души во всем западном мире, но в принципе во всей цивилизации. Поэтому энергетика души слабеет, и детей будет на планете появляться все меньше. Судя по всему, вот какой-то перелом начнется в 16-м году. Я не знаю, это будет на тонком плане или на физическом это бесплодие. Может быть, оно на тонком плане произойдет, а через 10-20 лет дети перестанут появляться. Но, судя по всему, что-то произойдет. Потому что пока вижу динамику явно отрицательную. Так вот, приводите себя в порядок. Мы с мужем врачи, но не можем разобраться и помочь. А вот как раз здесь парень, который спрятался и не хочет ни с кем общаться. Я очень хочу помочь моей дочери. Она находится в тюрьме за убийство человека. В моей жизни было много грехов. Я даже не понимала, что творю. Пока сама... не смогла. И заново училась ходить и жить. Подскажите, как я могу помочь моим детям? Дело в том, что когда идет паралич души, чем слабее душа, быстрее, тем сильнее идет взрыв инстинкта самосохранения. А когда человек живет инстинктом самосохранения, на любую обиду он готов ответить убийством другого. Поэтому то у дочери гиперфункция инстинкта самосохранения. Значит, примите задним числом ваше унижение, потери судьбы с благодарностью к Богу. Научитесь сохранять любовь тогда, когда унижен ваш инстинкт самосохранения, ваше желание, ваше будущее. Реально поменяйтесь, и дочь начнет меняться. Хотела задать вопрос. Мой сын называет ваши книги молитвами и часто просит прочитать их вместо молитв на ночь. Можете ли подсказать, почему? Дело в том, что дети, они же не головой воспринимают, не сознанием. Они воспринимают душой. Поэтому, когда... ребенок чувствует, что это помогает его душе, он этим интересуется. Причем, понимаете, в чем дело? Эта информация, она реально, поскольку у меня все на практике, на реальном опыте, информация работает не только на уровнях сознания, она на всех уровнях работает. Поэтому я уже не удивляюсь, когда мне женщина описывает, как ее кот заставляет царапать, чтобы посмотреть мои семинары, чтобы она включила. Как люди смотрят семинары и собираются домашние животные все. Потом мне написала письмо одна дама, что когда она смотрит семинары, птицы слетаются к ее окну. Так что идет общее прослушивание семинаров, коллективное, онлайн такое. Нормальное явление, потому что Понятие «любовь» и понятие «инстинкты» – это проблема каждого живого существа. И насколько любовь побеждает, настолько есть шансы выжить. А каждое живое существо хочет выжить. И в каждом живом существе есть понятие инстинкта и любовь к Богу и единение с Ним. В каждом. Нормальный процесс. Так вот, давайте еще раз вспомним все моменты, когда нам помогали свыше, через унижение наших инстинктов и нашей души, для того, чтобы мы ощутили, что любовь – это вечность, и что мы есть любовь. Прошу. Я вспомнил, как в Библии сказано, когда Христос говорил, двое будет в поле, одного возьмут, второй останется. Знаете, что это означает? Я вот это понял, когда начал смотреть и вышел на понятие матрица будущего человечества. То есть вот есть образец, каким будет человек, как он должен быть. Это человек, новый человек. Человек будущего. И есть нынешний человек. Вот идет из будущего матрица и совмещается с нами. Не соответствуешь? Следующее. То есть, либо мы изменимся, как говорил апостол Павел, мы все не умрем, но изменимся. Либо мы меняемся и соответствуем новому уровню, либо мы не меняемся, и нас забирают на исправление. Поэтому наша готовность меняться, наша готовность принимать Божественную волю, наша готовность стать другими – это и есть, в принципе, условия не только здоровья, но, судя по всему, и выживания. Поэтому задание надо – измениться внутренне и стать другими. Что? Даю подсказку. Ну, в принципе, я только и подсказывал эти два дня. Я вспомню, на следующий раз я скажу. Все, спасибо.